Глава 4. Своенравная старуха. «Антон, папа!» «Успокойся, Света!» Перебил жену песчанин и, быстро поднявшись из-за стола, нежно прижал ее к груди. «Я все знаю. Волноваться не из-за чего. Все, слава богу, обошлось». «Что обошлось? Папа погиб!» В истерике вскричала Света. «О чем ты?» Ничего не понимая, поинтересовался Антон. «Вот!» Обескураженная тоном мужа, растерянно протянула она ему газету. Взяв в руки номер, он сразу же обратил внимание на заголовок, набранный крупным шрифтом «Смертью смерть поправ». Антон быстро пробежался по печатному тексту, выхватывая только ключевые моменты и фразы. Закончив, он зло выругался и отбросил в угол газетный листок, так встревоживший его супругу. После этого он вернулся к своему столу и, взяв с него какой-то листок бумаги, протянул его Свете, которая все это время, беспрерывно всхлипывая и размазывая по щекам слезы, словно маленькое дитя, с надеждой взирала на супруга. «Вот, читай». Света судорожно вцепилась в протянутый листок, оказавшийся телеграммой, и с жадностью начала читать. «Антон, все в порядке. Петр Афанасьевич жив, легко ранен. Уничтожено 2 японских эсминца, у нас потерь нет. Торговля умерла, жду твоих указаний, Семен». Света трясущейся рукой протянула телеграмму Антону и растерянно поинтересовалась. «Что это? Это правда?» «Ты кому веришь? Этой газетенке или Семену?» «Но ведь в газете...» «Поменьше верь тому бреду, что печатают в газетах. Они еще и не то напечатают, чтобы их тираж разошелся», — зло бросил Антон. «Одно несомненно. Петр Афанасьевич действительно участвовал в каком-то бою и при этом был ранен. Японцы же действительно потеряли 2 эсминца. Света, прошу тебя, не беспокойся. Если Семен пишет, что это легкое ранение, то ничего серьезного не произошло». «Антон, мне нужно в Порт-Артур», — вдруг решительно заявила Света. «Я поеду туда и обо всем позабочусь, а ты останешься здесь. Я обещаю, что отпишу тебе самой подробной телеграммой». Ласково попытался успокоить супругу Антон. «Нет, я должна поехать. Я здесь с ума сойду». Не желала она сдаваться. «Это я с тобой сойду с ума. Мне необходимо поехать по делам концерна. Заодно я все узнаю о Петре Афанасьевиче и позабочусь о нем. А твоей ноги и близко там не будет», — вспылил Антон. «Но папа...» «С ним все в порядке. Там Вера Ивановна. Неужели ты думаешь, что она не в состоянии о нем позаботиться? Да и Семен с Сережей не останутся в стороне. Я уверен, что самый лучший лекарь, какого только можно было найти, уже день и ночь дежурит у Петра Афанасьевича, если он вообще соблюдает постельный режим». Уже увещевательным тоном попытался успокоить расстроенную жену песчанин. Светлана еще некоторое время пыталась убедить его в том, что она просто обязана поехать, но всякий раз натыкалась на непробиваемую стену непонимания. Антон то уговаривал ее, то начинал сердиться, и закончилось это тем, что, обозвав его всеми непотребствами, на какие была способна вышедшая из приличной семьи девушка, она в бешенстве покинула административное здание концерна. Антон пытался ее окликнуть, но молодая супруга осталась глуха к призывам мужа и, не сдерживая рыданий, села к первому попавшемуся извозчику. Антону только оставалось, что бессильно взирать вслед удаляющейся пролетки, мысленно изливая на голову супруги проклятия и угрозы. Ну кто его понукал жениться на этой взбаломошной девчонке? Теперь сиди и переживай, чтобы она чего-либо не натворила. «Проблемы?» — услышал он вопрос из-за спины, заданный прекрасно знакомым голосом Варлама. «А сам не видишь?» — зло огрызнулся Антон. «Виктор, быстро проследи, куда направилась госпожа Песчанина». Обратился Варлам к молодому крепкому парню, сопровождавшему его. «Я правильно понимаю, Антон Сергеевич?» «Да, все верно. Она в таком состоянии, как бы глупостей не наделала». Устало согласился он. «Ох, Варлам, Варлам! Что ты за птица? Эван как оперился, чуть не всемогущим стал. Во всяком случае, весь деловой мир Владивостока старается сторонкой обходить российскую слободку. Вот такое название закрепилось за районом, где проживали представители концерна. О том, чтобы кража какая, никто и помыслить не может. Любому, кого не возьми, в раз на горло наступит. Пытались как-то конкурента устроить концерну темную, да не тут-то было. Служба безопасности сработала в лучшем виде. Вообще он в какого-то серого кардинала превращается. Много нитей тянется к нему, как бы проблемой не обернулась. Опять же, знает он, если и не все, то практически все. Опасно это. Стоп. А какой-либо повод он давал для столь категоричных мыслей? Нет? Так чего тогда? Боишься, что кто-то оттяпает у тебя империю? А она тебе нужна? Понятно, что сейчас внимание сосредоточено на Артуре, а здесь все остается на Варлама. Вот же Звонарев. Удумал влезть в эту мясорубку. И Зимов туда же. Так что темный кардинал вполне может все здесь прибрать под себя. Ну и пусть. Обидно, конечно, но главное сейчас не это. К тому же до Магадана ему не дотянуться. Конечно, один только НИИ чего стоит, с его лабораториями, опытным бассейном и людьми, работающими там. Все же, если подгребется НИИ, то достанутся Варламу и контракты спецов. Стоп, да что же это? Нет пока никакого повода к таким мыслям. Да, власть и знания у него сейчас в избытке. Да, он имеет отлаженную и работающую как часы службу безопасности. Куда полиции или жандармерии? Но никакого повода к подобным мыслям он не подавал, а потому отставить пустые сомнения. В конце концов, есть чем заняться. Вскоре молодой сотрудник службы безопасности вернулся и доложил, что госпожа Песчанина в настоящий момент находится в доме Гавриловых, и у Антона отлегло от сердца. Лена не позволит Свете совершить какую-либо глупость. «Ты представляешь, этот чурбан накричал на меня!» Схлипывая, жаловалась старшей подруге Света. «Вероятно, ты не захотела слушать его доводов, которые он посчитал обоснованными и исчерпывающими», рассудительно высказала свое мнение Гаврилова. «Ну как он мог? Я так переживаю за папу, а он не позволил. А почему он должен был позволять тебе ехать к черту на куличке? Да еще туда, где идут боевые действия», резко перебила Лена. «Запомни, моя дорогая, ты теперь не восторженная влюбленная молодая девушка, а жена. Жена же должна любить, чтить и слушаться своего мужа, пока он любит ее, заботится о ней и верен ей». «Да, вы-то не больно слушаетесь своего мужа. Как скажете, так он и поступает», рыдая, попыталась огрызнуться Света. «Это ты правильно заметила. Дома я из Семена веревки вью», смеясь, согласилась с ней Лена. «Но каким бы Семен ни считался подкаблучником, он ни разу не позволил мне вмешаться в его дела, если только не искал моральной поддержки. Ты считаешь, что я не хотела поехать с ним в Порт-Артур? Еще как хотела. Только моего медведя никакие мои доводы и уговоры не смогли прошибить. Вот и сижу сейчас дома, гадаю, не накрыла ли какая бомба моего ненаглядного медвежонка. Не приведи, Господи». Тут же истово перекрестилась она. «А тебе скажу так. Если Семен пишет, что с Петром Афанасьевичем все в порядке, значит, так оно и есть. И еще. Брось-ка ты читать эти клятые газеты. Если так уж не терпится узнать новости из Порт-Артура, то почаще приходи ко мне. Тем более, что я так понимаю, Антон уже сегодня вечерним поездом отбудет в Мукден, а оттуда в Порт-Артур». «Когда еще Семен Андреевич пришлет письмо?» «Да мы будем знать все подробности раньше, чем Антон доберется до места. Я, конечно, в Артур-то не поехала, но накрепко пообещала, что если Семен не станет писать мне в неделю по два раза, то я посчитаю, что с ним что-то случилось и приеду сама. Так он, хитрец, решил написать только пару слов. Понятно, лень за письмом корпеть. Он писать-то не особый любитель. Так я ему в самых теплых выражениях расписала, что мне кажется, будто у него не все так замечательно, и что он от меня что-то скрывает. Когда я получаю такие короткие письма, то начинаю волноваться. И если это не прекратится, то приеду к нему». «И что?» «Знаешь, мне грешным делом кажется, что он кого-то пристроил писать мне пространные письма. Или я узнала что-то новое о своем муже. У него просто дар писателя. Он так живо и лаконично описывает все происходящее». Лена заметила, что настроение Светы вдруг изменилось, и в ее лице появилась сосредоточенность, которая говорила о каком-то принятом ею решении. Гаврилова без труда догадалась, о чем думала ее молодая подруга. «И думать забудь», — вдруг резко произнесла она. «О чем?» — невинно поинтересовалась девушка. «Я Антона люблю как брата, но с уверенностью могу тебе заявить, что подобные шутки с ним не пройдут. Если он не смог тебя достойно остудить у себя в кабинете, это ни о чем не говорит. Он, скорее всего, не хотел тебя обижать, ведь еще и месяца нет, как вы поженились. Все же повысил на тебя голос. Нет, Антон не тот человек, который станет ограничиваться полумерами. Выброси из своей юной головки мысли о том, что сможешь им крутить, как я Семеном, потому что он тот еще битюк. Мой-то гораздо покладистее. Вот родишь ему детей, поживете, притретесь, только тогда и можно будет начинать пробные шаги. Только тогда этого уже, скорее всего, и не понадобится». Тяжко пыхтя, паровоз втянул на вокзал с дюжину пассажирских вагонов, после чего устало вздохнув, пыхнув напоследок белым облаком перегретого пара. Трудный переход по пересеченной гористой местности, изобилующий спусками и подъемами, остался позади. Нелегкая работа выполнена успешно, очередная партия пассажиров прибыла в русский город в Китае, военный порт российского флота на Тихом океане. Оплот империи в Маньчжурии. Как ни странно, но среди пассажиров, хотя и преобладали военные, было немало гражданских. Никто не верил в то, что эта война может перерасти в нечто большее, нежели просто военный конфликт. Или что русская армия и флот не сумеют быстро поставить на место этих мелких азиатов, посмевших замахнуться на Голиафа. Порт-Артур. Здесь квартировали основные силы Квантунского гарнизона, в удобной бухте расположилась эскадра, естественная гавань, надежно укрытая полуостровом Тигровый хвост, полукольцом, охватывающим ее с юга. Этот природный мол надежно укрывал корабли и суда на рейде от непогоды, а в случае надобности они могли спрятаться в западном бассейне и от взоров со стороны моря, так как понижающийся к востоку полуостров к западу начинал повышаться, переходя в невысокую горную гряду. Вход в порт осуществлялся через узкий проход, который большим кораблям было возможно преодолеть только в высокую воду во время прилива. Вообще, порт Артур должен был стать местом стоянки военных кораблей. Центром русской торговли в этом регионе предстояло стать молодому, только отстроенному городу в Талиен-Ванском заливе. Однако так уж сложилось, что Дальний, несмотря на свою удобную гавань, отделенную искусственным молом, не пользовался популярностью у деловых кругов, отдававших предпочтение Порт-Артуру. Построенный современной планировкой, широкими улицами, парками, Дальний пребывал в настоящее время практически в запустении. Назначенный наместником на Дальнем Востоке Алексеев, в отличие от Витте, а может и в пику ему, делал упор именно на Порт-Артур, где и построил свою резиденцию. Город быстро развивался, разделенный рекой на старый и новый. Старый город был типичным китайским, с узкими кривыми грязными улочками, неприметными неказистыми домиками. От его облика отдавало средневековьем и убогостью. Одним словом, мрачное впечатление. На правом берегу реки раскинулся новый город. Спланированные улицы, современные постройки, разбитые аллеи, парки, гостиницы, присутственные места. Строительный бум в новом городе еще не прошел, однако уже имелось распоряжение, предписывающее всем обывателям переселиться в новый город до конца июня 1904 года. В старом должны были оставаться только казармы и иные военные объекты. Несмотря на обширность, внутренний рейд в западной части бухты был мелководным. Примерно на 3/4 от общей площади дно вообще обнажалось, что в значительной степени ограничивало его использование. Поэтому уже начались работы по его углублению, а впоследствии планировалось прорыть канал через полуостров Тигровый хвост, где должны были проходить коммерческие суда. Для военных кораблей должен был остаться уже существующий проход, только планировалось его еще углубить. Таким образом, Алексеев планировал превратить Порт-Артур в торговый центр региона и основную опорную базу России в Маньчжурии. Но в эти планы вмешалась война. Впрочем, ничто пока не указывало на то, что этим планам не суждено осуществиться. Антон вместе с остальными пассажирами ступил на мощенный брусчаткой перрон и, по привычке, расправив плечи, глубоко вздохнул. Нет, не то. Подобное действие во Владивостоке вызывает появление легкой эйфории. Здесь же ничего. Хотя и обстановка, и запахи очень похожи, но не пьянит воздух Порт-Артура. «Антон!» «Ага, оба-два. Ну, держитесь, самовольщики. Самоуправствуем, стало быть? Ну-ну. Черт, как же он по ним соскучился. А это еще что за новости? Да что же это, сглотнуть бы подступивший твердый ком? Ну, никак. У чертяки». Гаврилов по обыкновению сгробастал в свои медвежьи объятия теряющегося на его фоне песчанина, ибо героические пропорции подпоручика не шли ни в какое сравнение с телосложением Антона. «Стоп, подпоручик? Медведище, что это ты еще успел учудить? Ладно, разберемся». После Семена обнялись с Сергеем. Ну, это так, несерьезно. Здесь уже доминировал Антон. «Кстати, что-то загостился, Звонарев? Пора бы и честь знать. Нечего ему тут делать, потому как уже совсем скоро начнется». «А может, и не начнется. Макаров жив-здоров, прибывает в строю и гоняет в хвост и в гриву свою эскадру. Готовит к предстоящим сражениям. Кстати, в имеющейся на сегодня действительности недостатка в угле русские корабли не испытывали. Да только это никоим образом не сказалось на подготовке личного состава. Корабли все так же редко выходили в море на эволюции, предпочитая отстаиваться на рейде. Дорого. Вот и доэкономились. Теперь пожинаем плоды. Можно 1000 раз обвинять моряков, но если они неуютно чувствуют себя на морских просторах, то какие из них вояки? Уверенность появляется в систематических походах, учениях, что само приводит к ознакомлению с акваторией, наконец, в элементарной наработке навыков кораблевождения. И это относится не только к офицерам, но и к матросам. Как там пелось в песне из фильма «Первая перчатка»? «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка». Как-то вот так. Ну, рассказывайте, как тут у вас и что? Ты что, даже не поинтересуешься, как обстоят дела у Петра Афанасьевича и Веры Ивановны? Недоумевающе взметнул брови Звонарев. Об этом я поинтересуюсь у них самих. Было бы плохо, ваши бы физиономии выглядели иначе. От вас я хочу услышать нечто иное. Тогда пошли, экипаж ждет, там и поговорим. Легко подхватывая чемодан Антона, предложил Семен. Дела складываются таким образом, что старуха вильнула-таки слегка задом. Когда они уже расположились в пролетке, заговорил Звонарев. Экипажем управлял Семен. Друзья предполагали, что предстоит разговор еще по дороге, а потому решили обойтись без кучера. Это я уже понял. Енисей боярин все еще в строю. Мало того, последний, если верить газетам, имеет ничуть не меньше заслуг, чем Новик. Я бы сказал, что они яростно в этом соперничают. Это точно. Мы слышали о Сарычеве только то, что он смолодушничал и бросил крейсер. Но на деле вполне знающий командир. Поговаривали, что, возможно, Макаров назначит его на другой корабль, так сказать, классом повыше. Но этого не последовало. То ли потому, что тот не находится у адмирала в фаворе, как, например, Эссен, то ли не хватило ценза. Эссена все же назначили на Севастополь? Да. Честно признаться, зря. Он бы очень пригодился на Новике. Но он и сам был рад этому назначению. Как-никак, а это ступень в карьерной лестнице. Вы давайте о ваших выкрутасах. Да нечего рассказывать. Мне удалось спасти Маньчжурию. Флот получил боеприпасы и радиостанции практически на всю эскадру. Правда, телеграфистов пока недостаточно, но они вроде как тоже уже в пути. По мере пополнения штатов радиостанции устанавливаются и на миноносцах. Крепость получила продовольствие и аэростаты. Впрочем, сомнительно, чтобы их тут использовали с умом. Но тут уж мы постараемся. А как так случилось, что ни на один наш катер еще не наложило лапу морское командование? Их могли как минимум использовать в качестве тральщиков. Тем более, что я так понимаю, ты засветил его по полной. Все верно. Антон доподлинно не знал, как и что тут происходит. так как даже в письмах об этом не говорилось. Мало ли, цензура какая вмешается, время-то военное. Можно было и нарочным отправлять подобное сообщение, но посчитали это лишним. Ведь повлиять как-либо на обстоятельства Антон все одно не мог. Разве только удовлетворить его любопытство, но это не к спеху. Вот так все и произошло. А что касается того, что на Росичи еще не наложили лапу, так тут все просто. Мы, когда отошли от места гибели миноносца, я поднялся на борт транспорта, поговорил с Мироновым, объяснил, что мне совсем не блажит ни в героях ходить, ни под суд попасть, как пират. Я даже денег ему и команде предлагал. Нормальный мужик оказался, как и экипаж. От денег отмахнулись. Сошлись на том, что при виде эсминца разбежались по сторонам, а он, видимо, из-за повреждений не смог нас преследовать. А в том, что он не дошел до своей базы, мы ни при чем. Повреждения у него имелись, в бою он участвовал, под обстрел попал. Вполне мог получить еще какие-то повреждения. В общем, тайна, покрытая мраком. А росичи все продолжают выказывать своенравный характер. И даже из акватории завода ни-ни. Ясно. А ты что расскажешь, Гризли? А чего ему рассказывать, он еще и показать может. Это как так? Забыл про задумку вести видеоархив? А чего же помню? Так он заснял бой варяга и корейца. Так, давайте-ка по порядку. Семен, сам расскажешь? Да чего уж там, трави. Лениво и обреченно махнул рукой Гаврилов. Дела. Это что же вы устроили, прохиндеи? Мы ведь планировали совсем другое. Ну, так уж вышло. Вообще мы думали, что ты знаешь о произошедшем и сделаешь правильные выводы. С чего мне их делать? Если верить нашим газетам, то японский флот успел уже дважды пойти ко дну и возродиться из пепла, как птица Феникс. Это точно. Кстати, ты еще не в курсе про гарибальдийцев? Как и никто в мире. Ну, в мире-то как раз в курсе. Одним словом, американские газеты вовсю толдычат, что оба крейсера бесследно пропали при перегоне. Японцы помалкивают и никак это не комментируют. Англичане проявляют с ними полную солидарность. А вот это уже кое-что. Значит, не смогли спастись? И не мудрено. Они, считай, по 3 современные торпеды в борта получили, причем одновременно. А чего фильму про варяга еще не запустили? Так ждем, когда действия Руднева признают героическими. Семен снял очень много. И на борту побывал. Нашего доктора туда отправлял. Так что съемки самые разносторонние. Уже смонтировали фильм для широкой публики. Хотим устроить первый просмотр здесь, в Порт-Артуре. Для поднятия духа самое то. А что, есть смысл и не для широкой публики? Еще какой. Наши-то оказались не столь уж и на высоте. Мазали, да так, что просто залюбуешься. Нет, когда сошлись поближе, то тоже смогли дать дрозда. Но на дистанции свыше 20 кабельтовых ни одного попадания. Кстати, те золотые выстрелы тоже видны четко. Всплески мимо целей. А японцы гибнут пачками. Но это уже только для внутреннего пользования. Понятно. Нужно обязательно озаботиться копией для императора. Уже готово. И на случай, если заинтересуются иностранцы, тоже. Ну, а теперь давайте поговорим о вашем настоящем. Семен, ты когда успел получить подпоручика? А это меня произвела командующая Квантунским укрепленным районом Вера Алексеевна Стессель. Ты даже не представляешь, как она тут всем заправляет. Я, признаться, думал, что это сильно преувеличено. Оказывается, преуменьшено. Анатоль боится даже чихнуть без ее ведома. Внес энную сумму на благотворительные цели, она ведь здесь председатель общества Красного Креста, а 50 тысяч в этот фонд расположили ее ко мне настолько, что она не преминула поучаствовать в моей судьбе. Немного? Нормально. Зато я теперь командир отдельной роты ополченцев с прямым подчинением Стесселю. Любить-то наш концерн на Дальнем Востоке не любят, но вот на всякий случай отношения поддерживают. Так что сейчас формирую подразделение, а уже через недельку укатим из Порт-Артура нести гарнизонную службу куда-нибудь подальше, в тихое и неприметное сельцо. И сколько штыков? 3 сотни. Не слабо? Не слабо. Я так понимаю, всех своих парней с собой тащишь. А кто учить их будет? Нужны унтера. Как говорил Жуков, армией командуем я и сержанты. Вот только дорого нам обойдется эта учеба. но с другой стороны удалось заполучить 6 китайских полевых пушек. Не смотри на меня так. Да, пущенки так себе, но переделаем лафеты и вполне подойдут. Ты даже не представляешь, сколько здесь на складах хранится к ним снарядов. Как бы не 100 000. Артиллеристов откуда возьмешь? Уже взял. Стессель приказал белому выделить. Как-никак будем стоять отдельным гарнизоном, так что без артиллерии не получится. Понятно, что сбагрили то, что негоже. С другой стороны, не все так плохо, так как по большей части это неугодные командирам и любители похулиганить дисциплину. Но с этим мы разберемся. Главное, что командирам батареи отправили поручика Панова. Неуемная душа, все в лоб выдает. Чуть не генералом дерзит. Но дело свое знает. Мы 4 часа разговаривали, я ему многое порассказал про артиллерию. Ты бы видел, как его глаза горели. Точно говорю, повезло с ним. А минометы? Под это отдельных людей не выбил, а потом и не знает о них никто. Вот и выходит, что у меня стрелковая рота в 250 активных штыков. Отдельный взвод минометчиков 50 человек при 4 минометах. Я им командовать привлек Сапрыкина. Его изобретение, так что никто лучше и не справится. Ну и батарея полевых пушек. Их сейчас на заводе заканчивают переделывать. Панов там днями пропадает. Ты, я вижу, совсем в сапога переквалифицировался, — поддел Песчанин. Кому-то в море ходить, кому-то землицу топтать. Не дави на мозоль. Не буду. Сережа, а чего ты тут застрял? Пора бы уже в путь дорожку. Анечка все глаза проглядела. Антон, тут такое дело... — смущенно начал Звонарев. — В общем, я остаюсь. — Нормально. Это как понимать? — А вот так и понимай. Призвался я. — Понятно. — А чего непонятного? — Не, непонятного очень даже много. Вот так ни с того ни с сего влезть по самую маковку в события, в которых вообще ни под каким предлогом участвовать не хотел. Но раз уж принял такое решение, то отговаривать его бесполезно, так как по всему, видать, оно не спонтанное, а выстраданное, и думал он над ним ни день и ни два. Что я Ане скажу? Я напишу. А что сказать, сам придумаешь? Не было печали. И по какому ведомству, морскому или сухопутному? Морскому, но в море я не ходок. Я тут подал идею Макарову по поводу подвижной артиллерии. Идея ему понравилась. Это как? А просто. Бронепоезд сейчас клепаем в депо. 5 платформ, 4 под 120-миллиметровые орудия, 1 под десант, ну и 2 десятка пулеметов. Их моряки уже закупили. Как же Макаров на сушу-то ушел? А он тут козни плетет. Хочет сгробастать под себя весь Квантун. Мол, крепость морская, и обороной должно заниматься моряку. Кондратенко всячески умасливает. Без сухопутного генерала ему никак. Но и к белому клинья подбивает. Тот дружен с Кондратенко, но пока как бы блюдет нейтралитет. Как оно сложится, неизвестно. Вот и занял выжидательную позицию, и вашим, и нашим. И что тебя в командование? Смеешься? Присвоили прапорщика. Форма только еще не готова. Так что я вроде как десантом командую. Там еще 2 артиллерийских офицера и командир. Ну и экипаж 170 человек. Идею ты подал? Не совсем. Тут, оказывается, еще перед восстанием боксеров на КВЖД поступали комплектующие для 5 бронепоездов. Все это в дальнем хранилось. А как с восстанием разобрались, так про них забыли благополучно. Вот и вышло, что идея витала в воздухе. Да и с материалами особых проблем не возникло. Мне осталось только мявкнуть Меллеру, а он уже развил бурную деятельность. Правда, пришлось в депо на сборку направить часть наших рабочих. С квалифицированными кадрами тут полный швах. Макаров привез с собой рабочих, но они все в порту на ремонте кораблей. А чего ж так несерьезно, 120 миллиметров? Устанавливали бы сразу 6-дюймовки. Тут еще какое дело? 120-ку можно использовать в круговую. С 6-дюймовками такой номер уже не пройдет. Платформу и опрокинуть может. Значит, нужно пристраивать еще и раздвижные упоры, а это скажется на маневренности. Или использовать орудие близко к оси железнодорожного полотна, что значительно сократит сектор обстрела. Да и само полотно может не выдержать таких потрясений. И без того придется отказаться от залпового огня, заменив его беглым. Ну а еще какие новости? Много чего. Предложили якорь тележки. Енисея уже переоборудовали. Прошел испытание, пока все удачно. уже поступил заказ на переоборудование Амура. Степанов едва на дерьмо не изошел, что не смог додуматься до такого простого решения. Но молодец, препон ставить не стал. А то ведь он признанный авторитет в этом деле. Если бы уперся, то могло получиться все что угодно. Я гляжу, на заводе люди пашут без продыху. Есть такое дело. Но не ропщут. Правда, скоро ожидаются орудия для росичей. Взгляд на Антона. Переброска торпед, торпедных аппаратов и орудийных стволов легла на его плечи. Утвердительный кивок. Значит, опять сейтноте придется работать. Нахватали задач выше крыши, не успеваем, хоть замки уже готовы. Опять же, параваны передали флоту не бесплатно. Макаров после испытаний загорелся, стал требовать, чтобы мы к тем двум комплектам еще наваяли. Но тут уж мы пас, люди работают на пределе. Отправили документацию в патентное бюро, а заодно и в военно-морское ведомство с комментариями Степана Осиповича. Даст бог, наладят производство, но сомнительно. Подразгрузимся, сами займемся. Здесь Зимов всем будет заправлять. Тоже хотел призваться, но тут уж я рогом уперся. Хотел вообще его услать во Владивосток. Да не вышло. Слушай, а как вы собираетесь использовать бронепоезд под Дзинчжоу? Ведь именно из-за этого ты тут завелся. А там уже ветку ладит наш общий знакомый Путилов. Зимов представил ему чертежи по путеукладчику. Да-да, осуществили мы твою задумку. Так тот в депо сварганил первый экземпляр и сейчас пользует почем зря. Да на Зимова косится, мол, где ты раньше был? Ох, наворотили вы тут. Не вовремя меня свалило. Не бухти, все к лучшему, отмахнулся Звонарев. Сухой док тоже запустить успели? Нет, теперь даже если ускоримся, то раньше конца мая никак. Так что лепят кораблики по старинке. Разве только при помощи наших оборудования и мастеров. Но уже совсем скоро все корабли встанут в строй. Я читал, мол, Макаров после боя страшного чуть ли не генеральное сражение дал тогу. Не было никакого сражения. Вышли наши в море, встретились с основными японскими силами, но, как и в известной истории, отошли под прикрытие береговых батарей. Так, постреляли немного. Знаешь, а ведь они прошли именно тем курсом, каким прошли в нашей истории. Вот только тот участок перед тем был протравлен, словно Макаров знал о постановке мин. А он и знал. Мало того, в нашем прошлом даже отдал приказ утром протралить опасный участок. Японцев засекли при постановке, но приняли за своих. Однако по команде доложили. Просто в связи с гибелью страшного события стали нарастать, как снежный ком. Вот в суете и забыли о тролении. Здесь когда стало известно о бое страшного? Когда он вместе со Смелым вернулся в Артур. Петр Афанасьевич на свой страх и риск пошел к берегу. Только так и сумел немного оторваться. А там и береговые батареи прикрыли. Это все и объясняет? Да, парни, что делать-то будем? Ты на нас не больно-то серчай, прогудел Гаврилов. Кто пекся больше всех об оснащении страшного? Благодаря кому Петр Афанасьевич оказался командиром эсминца? Ты-то рассказывал, что Ярославский принял японцев за своих и пристроился к ним в кильватер. А утром вздел Андреевский флаг и тут же получил первую плюху. А Науменко на Микину не повелся и сам насовал огурцов. Молчишь? Вот и я о том же. У всех рыльца в пушку. Ясно одно, планы нужно менять. Эдак, может, и осады не будет. Потому как Макаров в сторонке стоять и наблюдать за десантной операцией японцев не станет. Ерунда. Не будет десанта под Бидзыва, пойдут японцы посуху. Времени дольше займет, но результат будет тот же. Опять же, старуху со счетов не списывай. И завернется как-нибудь, вот только знать бы как. А может, уже свернула? Не обольщайся, вздохнул Звонарев. Вот не верю я в то, что старуха пойдет так легко по другому пути. Но на известной нам хронологии, наверное, все же придется ставить крест. Знаешь, мне как-то не по себе от того, что мы имеем уже 4 вполне готовых вымпела и прячем их от своих же. Выхода иного нет. Сейчас их передавать никак нельзя. Использовать их по полной никто не сможет. По банальной причине. Нет специалистов. Здесь мы худо-бедно имеем один экипаж. Основной состав в Магадане. Снег топчет. Так что не время. Понятно, что просчет, но ведь планировали совсем иначе. подъехали к территории завода, расположившегося в западной части бассейна, в уютной седловине на берегу полуострова Тигровый хвост. Если дело дойдет до тесной блокады, то имеются все шансы избежать бомбардировки. Из глубинной бухты их все же можно достать, но Макаров очень быстро отучил Тога заниматься там безобразиями, поставив береговые батареи, наладив перекидную стрельбу броненосцев и устроив минное заграждение. Эти комплексные мероприятия заставили японского адмирала отказаться от сомнительного удовольствия производить бомбардировки крепости с незначительной результативностью, при возможности самому подвергаться обстрелу. Со стороны же внешнего рейда территория была в мертвой зоне. Удобное место. Вот только канал к уже практически законченному сухому доку еще не готов до конца. Оставляли на потом, расстояние-то плевое. Что поделать, сейчас практически все плавсредства ушли под тральщики. Ну да как-нибудь, с Божьей помощью. Тем более, что сухой док флоту нужен, так что как только наметится финишная прямая, флот выделит все необходимое. Друзья тут же повели песчанина осматриваться, ну и хвалиться, чего уж там. А похвалиться было чем. Антон в последний раз здесь был около года назад, за это время изменения были просто колоссальными. На заводе работало уже около 1000 рабочих. Даже если все оставить как есть, то количество защитников как минимум увеличится на 1000 штыков. Только с оружием будет недостача. Этот момент был как-то упущен. А с другой стороны, всего не обнимешь. И без того забот хватало. Вон вся государственная машина не управилась. Куда уж им. Домик, который снимала чета Науменко, размерами не впечатлял. Маленький и уютный, с небольшим ухоженным двориком. Постройка свежая, едва ли год назад поставили. Но в этом нет ничего удивительного. Новый город, а именно здесь и поселились родители Светланы, вообще стал отстраиваться совсем недавно. А до того здесь были пустующие земли. Планировка и ухоженность этого района Порт-Артура Антону понравились. Постоянно снующие туда-сюда пешеходы, проезжающие пролетки, женщины в нарядных платьях, правда, нередко встречаются и в платьях сестер милосердия, офицеры в ладно сидящих мундирах, реже матросы и солдаты, но все опрятные. Не дай бог, патруль или какой-нибудь въедливый офицер повстречается. Все ведут себя спокойно, словно и не прифронтовой город. Впрочем, где тут фронт? Редкие бомбардировки города на горожан особого впечатления не производят. Их-то горе еще не коснулось. Да и с результативностью у этих бомбардировок так себе. «Господи, Антон Сергеевич!» Вера Ивановна по бабье всплеснула руками и полезла целоваться с зятем, не преминув уронить слезу. Все же, несмотря на расхожее мнение, с тещей ему повезло. Во всяком случае, пока общение с нею никаких негативных эмоций не вызывает. Ну и слава богу, пусть так и остается. «Как там, Светочка?» «Все в порядке, Вера Ивановна. Вот порывалась приехать сюда». «Из чего удумала? Я надеюсь...» «Не волнуйтесь, этот ее пыл я охладил. Правда, из-за этого слегка поссорились». «Характер решила выказать. Ничего, вот отпишу ей в самых теплых чувствах. Будет знать, как мужу перечить. А вернемся, так еще и добавлю». «Верочка, кто там? Антон Сергеевич? Какими судьбами?» Взгляд на тестя. Рука покоится на перевязи, но в остальном старый моряк бодр и, как всегда, полон сил. Да нет же, он словно помолодел. Не как Науменко адреналиновый наркоман, и война столь благотворно на него действует. Но, наверное, это все же сказывается появившаяся возможность заниматься любимым делом. Что ни говори, но море и шаткая палуба для него едва ли не самое главное в жизни. «Здравствуйте, Петр Афанасьевич!» «Не ожидали». «Отчего же? Я ведь говорил, что собираюсь посетить Порт-Артур». «Ну, говорить-то говорили, да только здесь ведь как бы война идет». «А коммерция и во время войны не умирает. У нас вообще, как сообщили мне Сережа и Семен, просто бум». «Кстати, пройдемте ко мне в кабинет, я вас кое с кем познакомлю». Кое-кто оказался мужчиной в возрасте около 55 лет, невысокого роста, с аккуратно подстриженными волосами с проседью, с такой же седой, пышной, раздвоенной бородой. внимательным взглядом, в котором читался недюжинный и сильный характер. Мужчина, изучающе осмотрел вошедшего, но было еще что-то. Удивление? Под этим взглядом Антон почувствовал себя несколько неуютно. Возможно, сказалось то, что на плечах этого человека покоились погоны вице-адмирала с черными орлами, а возможно и то, что он сразу же узнал его. Нет, песчанину до этой минуты ни разу не доводилось видеть Степана Осиповича Макарова даже издали, но он видел множество фото, на коих тот был запечатлен. Вот он, человек, которого он в своих планах успел списать и предопределить страшную смерть на тонущем, искореженном Петропавловске. Стоит, целый и невредимый. Может, старуха все же уже сошла с накатанной колеи? Как-то не верится, что этот волевой человек будет стоять в стороне и спокойно наблюдать за высадкой японских войск поблизости от крепости. «Степан Осипович, позвольте вам представить мой зять, Песчанин Антон Сергеевич». «Очень приятно», — странно как-то звучит голос. «Даже не родственники», — довольно улыбаясь, произнес Науменко. И до Антона тут же дошло, чем вызвано это удивление. Вот только он даже не предполагал, что адмирал знаком с его пра-пра-пра. Как видно, все же он его знает. «Вы знаете лейтенанта Песчанина?» «Да, я знаком с этим подающим надежды офицером. Правда, не близко. Вы очень похожи. Вот говорю с вами, а перед глазами он...» «Понимаю. Мы с ним случайно повстречались в Санкт-Петербурге. Можете поверить. Впечатление на всю оставшуюся жизнь». «Признаться, когда Петр Афанасьевич назвал ваше имя, то я о нем не вспомнил. Но вот как только увидел...» «Надеюсь создать о себе хорошее впечатление, чтобы пришло время, когда вы будете сравнивать не меня с ним, а его со мной». «Мне он подобное уже заявлял и, признаться, своего добился задолго до того, как стал моим зятем», — хмыкнув, заявил Науменко. Вскоре разговор перешел в деловое русло. Как выяснилось, Степан Осипович был под впечатлением от новинок, которые сумел привнести концерн. Только то оборудование, что было установлено на Страшном, позволило ему вывернуться из, казалось бы, безнадежной ситуации. Конечно, нельзя списывать со счетов и опыт командира, и самоотверженность экипажа, и то, что Науменко, денно и ношно, не давая никаких послаблений, занимался обучением команды, но все же... «Ваш концерн очень странный и таинственный. Уж простите, но я постарался навести о вас справки. Вас поистине окружает тайна, которая волей-неволей притягивает». Макаров поднялся и стал прохаживаться по кабинету. В этот момент ему как никогда подходило его прозвище «беспокойного адмирала». Казалось, он и минуту не может оставаться без движения. Этакий живчик. «В течение нескольких лет организованный вами НИИ был сокрыт под семью печатями. И вдруг перед самой войной разродился целым ливнем различных открытий, который не желает прекращаться и по сей день. Причем все ваши открытия столь злободневны, что складывается ощущение, будто вы на протяжении многих лет готовились к этой войне, так как именно в канун нее и пролился этот дождь». «В чем-то вы правы, Степан Осипович. Понимаете, мы с друзьями в первую очередь дельцы, и все наши чаяния направлены на извлечение выгоды. Уж простите, если разочаровал. Созданный нами НИИ в первую очередь ориентирован на извлечение прибыли, ибо ничто не может быть столь же выгодным, как что-то новое и, главное, нужное. Но если у вас сложилось впечатление, что мы только стремимся нажиться, то вынужден буду с вами не согласиться. Учредители концерна Звонарев и Гаврилов уже поступили на службу. Это вам известно. А ведь они могли избежать призыва, но не пожелали остаться в стороне». «Звонарев произвел на меня хорошее впечатление. Меллер прямо-таки загорелся его идеей о бронепоезде. Подвижная батарея береговой обороны. Просто замечательно. Не говоря уже о том, что его можно будет с успехом использовать и на сухопутном фронте. Жаль, имеется недостаток в орудиях. 6-дюймовые орудия были бы куда более предпочтительны. Но бронепоезд планируется использовать у Цзиньчжоу, а там мелководье, так что если японцы и смогут использовать корабли, то только канонерки. А с ними эти орудия вполне совладают. Но я вас прервал, продолжайте». «Многие из наших новинок поступают сейчас в основном на флот, но есть кое-что и для армии. Вы можете упрекнуть нас в том, что мы могли выдать это на гора и раньше, что позволило бы значительно усилить наши вооруженные силы. Но так ли это? Вижу в ваших глазах сомнения. Все верно. Вы сами внесли множество предложений по усовершенствованиям в области военно-морского флота. И что? Ничего. Не хотят у нас в России прислушиваться к новому, потому что новое зачастую дорого стоит. Казна предпочитает поддерживать наших промышленников, продукция которых, мягко говоря, не способна конкурировать с заграничной. И так во всем. Да, мы готовились к войне, потому как не сомневались в том, что она разразится, как и вы. Взять хотя бы ваш фантастический роман. Только полный глупец не увидит, что в нем вами рассматривается Россия и Япония. То есть вы хотите сказать, что занимались разработками в военной области? Но какой от них прок, если разработки останутся только разработками, не воплощенными в металле? А кто сказал, что мы не воплотили их в металле? Вы хотите сказать? А разве вы этого не видите? Сегодня у нас уже готовы комплектующие для переделки двигателей мин Уайтхеда под двигатель Назарова. Также разработаны новые минные аппараты, которые не дают вспышки при выбросе мины. Страшный на практике показал, насколько это может быть эффективно в ночном бою. Разработаны новые прицелы, которые также прекрасно показали себя в бою. Дымовые шашки. Все это уже в скором времени может быть поставлено на флот. Сразу хочу предвосхитить ваш вопрос. Нет, прицелы имеются только к малокалиберным орудиям. Спросите, почему? Ответ прост. Мы вполне могли детально разработать их, потому что у нас была возможность практических стрельб. А возьмись мы за разработку прицелов к большим калибрам и имели бы на руках сырой, никуда не годный образец. А эти прицелы мы уже производим. Значит, вы в состоянии поставить их на флот? Нет, к сожалению, сейчас все перечисленное мною можно начать производить или модернизировать существующие образцы. Но готовой продукции нет. Мы ведь дельцы, а какой делец будет производить товар, который неизвестно, купят ли? Вот, к примеру, наша идея по якорным минам. У нас имелись опытные образцы, и не более. Идея себя оправдала, а значит и налажено производство якорь-тележек. Параванный трал. Также были готовы только два опытных образца. Опять же, идея себя оправдала, и сегодня имеющиеся комплекты вовсю используются флотом. Вот только изготовить их сложнее, чем якорь-тележки. А потому сейчас мы просто не в состоянии наладить их производство. Пулеметы Горского, на которые мы также не получили государственного заказа, но уже начали производить. В весьма ограниченном количестве, но они уже есть. Пока в них не возникло острой необходимости, поэтому они продолжают оставаться на складе. Петр Афанасьевич весьма высокого мнения об этом пулемете. Мы даже закупили два десятка на строящийся бронепоезд. И не мудрено. На сегодняшний день он на порядок надежнее пулемета «Максима», дает гораздо меньше задержек, прошел не просто штатные испытания, а прямо-таки варварские, в самых ужасных полевых условиях, в том числе и в условиях Крайнего Севера, и на море. Единственный его недостаток перед «Максимом» – это то, что он не в состоянии вести такой же интенсивный огонь ввиду неминуемого перегрева ствола. Но он задумывался в первую очередь как ручной пулемет. Оружие как обороны, так и наступления. С Максимом не больно-то и побегаешь. А вот Горский специально для этого и планировался. Не находите, что это существенный недостаток? Отнюдь. Расчет пулемета включает в себя два человека, и они должны будут переносить на себе весь боезапас. А унести много у них не получится. Соответственно, они будут вынуждены вести менее интенсивный огонь, чтобы экономить патроны. Иными словами, средняя боевая скорострельность составит примерно 150 выстрелов в минуту, а с этим его ствол вполне справится без какого-либо ущерба. Вы весьма разносторонний человек. Ну а что вы мне можете рассказать о вашем детище, о сторожевом корабле? Ведь под шпицем отвергли ваш проект, но вы с маниакальным упорством принялись его осуществлять. Допустим, первый вы решили передать управлению государственных имуществ. А что планируете делать с остальными? Первые мы подарили не без прицела на личную выгоду. Мы ведь развиваем рыбную отрасль, а браконьеры нам первые конкуренты. Управлению подобную покупку никак не осилить. А последующие продадим. Сегодня тот край начал свое развитие, и потенциал у него большой. так что одному кораблику с этой задачей не справиться, даже на западном побережье. Про восточное я скромно промолчу. Военным некогда заниматься этим. В конце концов, у них иные задачи, и сегодня это стало очевидным, как никогда. Так что нужны расширенные штаты, промысловые стражи или передача этих функций пограничникам. А если вспомнить еще и о побережье Сахалина, ведь даже самому недалекому понятно, что во многом благодаря нашей рыбе Япония располагает сильным флотом. По имеющимся у меня данным, прибыли от незаконной добычи наших природных ресурсов на Сахалине и Камчатке исчисляются десятками миллионов рублей. Стоит ли экономить пару миллионов на закупку сторожевиков, а также на их содержание, чтобы предоставлять такие гешефты Японии? На мой взгляд, даже если не начать разрабатывать жилу самим, то стоит выложиться, чтобы не позволять это делать другим, не позволяя таким образом ковать на эти деньги оружие, которое потом будет стрелять в нас же. А потом в будущем мы неизбежно займемся разработкой этой жилы, так стоит ли позволять ее губить сегодня? Ведь они не просто воруют наши природные ресурсы, они как хищники грабят их, считая уничтожают. Ценная порода рыбы интересует их только как материал для производства тука, чтобы удобрять поля. Тут ведь какое дело? Об этом было известно и раньше. Так отчего ситуация должна измениться? А война все изменит. Если мы проиграем, то мои прогнозы неверны, и японцы чуть ли не официально получат добро на разграбление наших морских ресурсов. Тогда концерн будет в проигрыше. Если выиграем, то это будет стоить большой крови, а значит выводы будут сделаны, и тогда мы на коне. Но ведь ваш головной корабль оказался весьма своенравным и несовершенным, или я обладаю неверной информацией? Да нет, все так, тяжко вздохнул песчанин. Отчего-то вралось легко и даже с каким-то воодушевлением, что ли. Идея хороша, но с воплощением пока не ахти. Не хотелось бы признавать, но, похоже, в связи с сопутствующим всем нашим начинанием успехом, мы слегка взорвались и поторопились. Сварные корпуса оказались недостаточно прочными. Всё же река, где испытывались первые ласточки, и море – совсем разные стихии. С машинами тоже не все, слава богу. Теперь приходится ломать голову над тем, как это можно устранить. А тут еще война, но мы выкрутимся. Давайте вернемся к насущному. Меня очень заинтересовали ваши новинки, тем паче прошедшие неожиданные испытания на Страшном. Они зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Вы можете начать переделку минных аппаратов и мин уже сейчас? Несомненно. Если с кораблями мы пока погорели, то здесь все в полном порядке. Я думаю, в течение пары месяцев мы сможем перевооружить все миноносцы с полным комплектом мин. Только миноносцы? Степан Осипович, признаться мне непонятно блажь наших моряков по вооружению крейсеров и броненосцев минными аппаратами. Понимаю ваше возмущение. Да, я не моряк в прямом смысле этого слова, хотя и командую Росичем, так как еще являюсь и промысловым надзирателем. Но давайте рассуждать логически. На сегодняшний день ход боевых действий показывает, что дистанция боя редко когда доходит до 25 кабельтовых. В основном дальность куда выше. Даже усовершенствованные назаровские двигатели дают максимальную дальность в 22 кабельтовых. Каков смысл присутствия на больших кораблях этих минных аппаратов? Я уже молчу о той опасности, что исходит от них. Японский крейсер «Чиода» погиб в результате детонации торпедного аппарата, в который попал снаряд. Не будь того минного аппарата, и ничего фатального не произошло бы. Ну, это так называемый «золотой выстрел». Явление весьма редкое. Как выяснилось, не столь уж и редкое, решил вставить свое слово Науменко. Страшно подумать, что случилось бы, не успеем и выпустить мины по японцам. Ведь один из снарядов угодил прямиком в минный аппарат. На миноносцах этот риск вполне оправдан, ведь мины – основное их вооружение. А вот на больших кораблях... Я полностью согласен с мнением Антона Сергеевича. И что вы предлагаете? Адмирал внимательно смотрел на песчанина, и тот продолжил. Снять с них минные аппараты. На заводе они будут переделываться и поступать на вооружение миноносцев. Переустановить вооружение мы сможем в течение дня, было бы только оно готово. Таким образом, боеготовность легких сил никоим образом не пострадает. Подготавливаем вооружение, к примеру, для 4 миноносцев, а акватория нашего завода вполне вместит такое количество. И за день перевооружаем их. Уже через 2 месяца я гарантирую перевооружение всех миноносцев. Можно бы и раньше, да вот только слишком много задач сегодня стоит перед нами, так что раньше никак. К тому же необходимо будет задействовать людей и на модернизацию самих мин. Процесс уже налажен, так что не вижу трудностей. Я подумаю над вашим предложением. Во всяком случае, в отношении броненосцев эта идея не вызывает отторжения. Кстати, раз уж зашел разговор насчет этого, вернее, не совсем об этом, но все же. Степан Осипович, как вы считаете, есть ли необходимость в наличии на броненосцах и крейсерах мин заграждения? По-моему, от них исходит куда большая опасность, чем польза. К тому же, насколько мне известно, уже сейчас ощущается недостаток в этом оружии. Знаете, Петр Афанасьевич, а ведь я согласен с вами. Вот человек далекий от флота рассуждает весьма здраво. Не должно мне об этом говорить, ну да бог с ним. Я уже отдал приказ о сдаче мин заграждения в порт. Кстати, надо бы поинтересоваться, как там идут дела. Да, возвращаясь к пулеметам. Флот готов закупить у вас по 1 спарке для миноносцев. Как, осилите? Да хоть завтра. Пулеметы имеются в наличии на артурских складах концерна. Кстати, спарки весьма легко разбираются, и в наличии получается 2 ручных пулемета. Это на случай, если моряков будут использовать в качестве десанта. Вы настолько уверены, что морякам предстоит участвовать в боях на суше? Скажем так, я не исключаю такой возможности, а потому просто представил дополнительную характеристику этого оружия. Кстати, ваше превосходительство, у меня есть еще одно оружие, которое не может не заинтересовать защитников крепости, и в особенности моряков. Вот только это не орудие, не корабли и вообще не оружие в прямом смысле этого слова. А если без загадок? Вы слышали о синематографе? За кого вы меня принимаете, молодой человек? Простите, никоим образом не хотел вас обидеть. Никоим образом не обидели. Но при чем тут синематограф? Дело в том, что представителям нашего концерна удалось заснять бой варяга и корейца. Бой снимался с 2 камер, одна из которых снимала наши корабли, а вторая – японские. Как считаете, поднимет ли показ этого фильма боевой дух нашей армии и флота? Вы шутите? Нет, я вполне серьезен. Но как вам это удалось? Просто мой компаньон, Гаврилов, случайно оказался в Чемульпо, и как только ему стало известно, что предстоит бой, он поспешил отправиться на Идольми, с вершины горы которого и заснял все происходящее. Это нужно не только здесь, но и в России. Стоит ли говорить, что эта война непопулярна, и ее начало выставило флот в столь негативном свете, что... А когда можно посмотреть этот фильм? Да хоть сегодня. Что вам для этого нужно? Да ничего особенного. Если просмотр будет днем, то затемненное помещение. А если вечером, то достаточно просто белой простыни. Тогда сегодня же вечером в штабе флота я приглашу все командование гарнизона и всех командиров кораблей. А затем продумаем, как можно будет организовать более широкий просмотр. Вот только я бы озаботился отправкой копии его императорскому величеству. Копия в самое ближайшее время будет направлена. Она готова, но с почтовыми отправлениями... Проведем это по флоту. Так все дойдет куда быстрее. Хорошо. А вы сможете организовать съемки для хронологии? Разумеется, у меня есть 4 человека, умеющих обращаться с камерами, и изрядный запас пленки. Великолепно. Пожалуй, я возьму их под свой контроль. Только с одним условием, ваше превосходительство. Слушаю. Концерн будет иметь эксклюзивное право на весь материал, который не относится к секретному, с правом продавать его. Это принесет прибыль нам и послужит пропаганде во славу России. Не вижу в этом ничего невозможного. Беседа продолжалась еще около 2 часов. Говорили на многие темы, с чем-то Макаров соглашался, что-то отвергал, указывая Антону на его неверное суждение и просчеты. В чем-то был просто некомпетентен и обещал обязательно свести Песчанина с Кондратенко, так как на сухопутном театре этот генерал, будущий герой обороны Порт-Артура, во всяком случае в известной друзьям истории, был для Макарова непреложным авторитетом. В гостинице Антон появился довольно поздно, так как после разговора с адмиралом ему пришлось организовывать просмотр кинохроники высшим командованием, где присутствовал и его квантунское высочество, который тут же перехватил пальму первенства у Макарова и решил лично озаботиться доставкой пленки во дворец, с чем адмирал, скрипя сердце, вынужден был смириться. Отношения императора к действиям Руднева были уже общеизвестны, и Алексеев решил заработать несколько очков в свою пользу, что, впрочем, хотел проделать и сам Степан Осипович, но решил не обострять и без того сложные отношения с наместником. Как ни настаивали родители Светланы, Антон отказался останавливаться у них, тем паче, что еще не успел отвыкнуть от кочевой гостиничной жизни. Не так уж давно он обзавелся своим жильем. Да и не обзавелся пока еще, но строительство уже началось. Что бы с ним ни случилось, оставлять жену бедной вдовой он не собирался. Помимо дома, у его жены уже были документы на счета за границей, завещание оформлено должным образом. В этом плане он был не одинок. Гаврилов и Звонарев тоже позаботились о будущем своих семей. Они собирались ввязаться в величайшую авантюру, ни много ни мало переписать историю, хотя об этом никто и понятия не имел, а потому не исключали того, что старуха размажет их по дороге в тонкий блин. Но отступать никто не собирался. Изменения уже начались, пока незначительные, не способные оказать необратимого влияния на ход событий, но они уже имели место. Только одно было очевидным. По всему выходило, что на известной им хронологии придется поставить точку. События, скорее всего, будут развиваться в прежнем ключе или по меньшей мере стремиться к этому, а вот им придется рвать жилы, чтобы заставить их течь по-иному. Если бы они только знали, насколько это окажется верным. Бронепоезд, как говорится, впечатлял. Нет, ничего общего с виденным им в фильмах о гражданской войне он не представлял. По сути, с теми железнодорожными линкорами он был схож только паровозом, угловато обшитым броневыми листами, да таким же угловатым тендером и стальным вагоном для десанта с довольно широкими двухстворчатыми дверьми. Всего их было 4, по 2 с каждого борта, и они предназначались для десантирования экипажа. Над стальной крышей тендера возвышались 2 башенки. Как видно, одна из них была для командира, вторая для дальномера. Все же этот стальной монстр предназначался в первую очередь для береговой обороны, а потому определение расстояния до цели становилось ничуть не менее важно, нежели само артиллерийское вооружение. А вот остальные части бронепоезда не впечатляли, так как являлись просто железнодорожными платформами. Одна из них уже была закончена. Бронированные борта возвышались едва ли на метр, и если и могли кого укрыть, то только в том случае, если экипаж пригнется при близком разрыве снаряда. Но зато они не мешали по полной использовать орудие, ствол которого при отрицательных углах наводки проходил над верхним срезом с минимальным зазором. А вот само орудие, уже установленное и оснащенное щитом, прикрывающим не только с фронта, но и частично с боков, уже вполне внушало к себе уважение. Понятно, что это не главный калибр броненосцев, но 120 мм – это тоже не пасхальное яичко. Признаться, поначалу Антон ожидал увидеть куда более основательное бронирование, а оно вон как. Просто маневренная батарея. Самые обычные 4-осные платформы прямо на глазах усиливались, модернизировались и превращались в основания для морских орудий, которые должны были сказать свое веское слово в предстоящих боевых действиях. Конечно, могло сложиться и так, что вместо грозного рыка получится жалкое блеяние, но отчего-то верилось, что этот стальной монстр заставит себя уважать. Снующие туда-сюда рабочие, беспрерывный визг пневматического инструмента. Была у друзей задумка привнести в этот мир подобное. Как выяснилось, с этим они опоздали. Он уже имелся. Правда, был пока еще не столь распространенным, но все же. Летели во все стороны искры от электросварки, капал плавящийся металл из-под автогенов, стучали молотки и кувалды, тарахтели, словно пулеметы, отбойные молотки. Крики, шум, гам, гремящий металл – все это перерастало в непередаваемую какофонию, в которой ковалось новое оружие. Повсюду были складированы стальные листы, которым в скором времени предстояло занять свое место на этих 4-осных платформах. над которыми, казалось, в самой извращенной форме сейчас издеваются рабочие под руководством инженеров. Не лишним будет заметить, что и эти платформы появились здесь благодаря провалившимся во времени, так как были специально закуплены для перевозки угля из Владивостока, которого теперь было не сказать, что в избытке, но вполне достаточное количество. Подполковник Меллер, этот самородок-артиллерист, а точнее, наверное, все же инженер с невероятным чутьем, предпочитал использовать в своем арсенале все только самое современное. Разумеется, если имел такую возможность. Ему она была предоставлена в том объеме, в каком он только мог пожелать. За те полтора месяца, что он провел здесь, его неуемной натуре было где развернуться. Первое, с чего он начал свое пребывание в крепости, это с детального обследования складов арсенала, что достались России после занятия Порт-Артура. Господи, чего здесь не было? Это была настоящая пещера Али-Бабы. Он даже сумел разыскать автомобиль. Правда, управлять им и обслуживать никто, кроме него, не мог. А потому тот попал в безраздельное пользование подполковника. К слову сказать, это был единственный автомобиль на весь Квантунский полуостров. Время от времени можно было наблюдать, как на улицах или в районе мастерских появлялось это тарахтящее чудо. Неуемная натура Меллера толкала его от одного к другому, не давая остановиться ни на минуту. Причем брался он за многое. Его не остановила проблема с трещиной в стволе главного калибра Петропавловска, с которой он великолепно справился. Как не останавливало и занятие проектированием укреплений. Он успел поучаствовать в переоборудовании батареи электрического утеса, которая и в этой истории была чуть ли не самой боевой батареей береговой обороны. Друзьями были разработаны усовершенствования, которые позволили бы переделать лафет русской полевой пушки для стрельбы с закрытых позиций, но так уж сложилось, что в руки попали орудия китайские. Александр Петрович в весьма сжатые сроки, буквально на коленке, в перерывах между другими вопросами, как-то походя сумел разработать порядок переделки лафетов. И мало того, даже выдал примерные характеристики, которые будут соответствовать обновленным пушкам. Кстати, заметить, его прогнозы оправдались с поразительной точностью. Заинтересовался он и разработкой концерна для русской пушки. Правда, после вдумчивого изучения чертежей он потерял к ним интерес, так как новатор не нашел, что еще можно предложить. Зато в бронепоезд он вцепился мертвой хваткой. Вот где было разгуляться его деятельной натуре. «Сережа, а тебе не кажется, что он только отдаленно походит на бронепоезд? Это скорее подвижная батарея. По-моему, трехдюймовки самое то и по размерам, и по скорострельности». «Так ты и есть маневренная береговая батарея?» Подтвердил догадки песчанина Звонарев, вытирая руки уже слегка запачканной тряпицей. «А вот непосредственно для сухопутного направления уже строится вполне полноценный бронепоезд из четырех платформ. На двух четыре орудия по оконечностям. Вот они будут уже не за щитами, а в самых натуральных башнях, на стальных корпусах. Плюс два десантных вагона. Его тоже сейчас собирают. Тоже курирует Меллер. Занятная, скажу я тебе, личность. Такое впечатление, что слова из песни, а вместо сердца пламенный мотор, не дать не взять про него». «Слушай, а кто же будет чинить пути, или этот вопрос не прорабатывался?» «Смеешься? Разумеется, экипаж. Сейчас их гоняет в хвост и в гриву путилов на прокладке дороги. Так сказать, нарабатывают навыки. Ага, и он здесь». Путилов, инженер-железнодорожник, когда-то проектировал и строил узкоколейку на Сучанское месторождение, где концерн наладил добычу угля. И вот теперь новая встреча. «А к бронепоездам будут цепляться еще по три двухосные платформы с материалами. Одна, как трал, пускается впереди состава, остальные две сзади». «А где второй собирают?» «Здесь, разве не видишь?» «Да что тут рассмотришь? Ты хочешь сказать, что строится сразу два бронепоезда?» «Да, только когда будет готов второй, сказать не возьмусь». «Понятно». «О, вот и начальство пожаловало», — задорно проговорил Сергей, указывая на компактную группу генералов и адмиралов в сопровождении офицеров званием пониже. Антон узнал многих, благо успел познакомиться во время показа фильма. Были среди них и генералы Кондратенко, и Белый, которые в известной ему истории являлись одними из самых деятельных руководителей обороны крепости. «Любуетесь на воплощение в жизнь предложения Сергея Владимировича?» Улыбнувшись, поинтересовался Макаров после того, как с приветствиями было покончено. «Признаться, пока и посмотреть-то не на что». «Ну, на корабли во время закладки тоже не особо посмотришь. Однако потом результат радует глаз». «Согласен, все это относительно. Как я понимаю, основная задача у бронепоезда будет прикрытие флангов сухопутных позиций». «И это тоже, но не только», — с хитрецой прищурился Макаров. «Понятно. Как видно, Звонарев все же был прав, когда говорил о том, что Степан Осипович плетет интриги, чтобы сгробастать всю полноту власти в свои руки. В пользу этого говорило и его постоянное общение с Кондратенко и Белым. Да и можно ли было ожидать иного, если в известной Антону истории было то же самое, вот только японская мина все расставила по-иному? Здесь у него шанс все еще был. «Знаете, Степан Осипович, а ведь у меня есть предложение по укреплениям на перешейке. Вот только не знаю, к кому с этим обратиться». «К сожалению, я не имею никакого отношения к организации укреплений. Не моя епархия, знаете ли. Но вам повезло, так как со мной Роман Исидорович». «Увы, но и я должен вас разочаровать. Хотя, насколько мне известно, прислушаться к вашему мнению стоит. Во всяком случае, пока все, что исходило от концерна, не было лишено смысла. Однако я занимаюсь устройством укреплений непосредственно Порт-Артура». Видя разочарование, написанное на лице Песчанина, а, возможно, желая угодить Макарову, у которого этот делец пользовался, по-видимому, уважением, генерал поступил несколько дипломатически. «Прошу, знакомьтесь, подполковник Рашевский Сергей Александрович. Он тоже не занимается позициями на перешейке, но является моей правой рукой в плане возведения укреплений. Как, Сергей Александрович, согласитесь выслушать новатора?» «Всегда приятно пообщаться с умным и разносторонним человеком. А об учредителях Росича каких только разговоров не ходит». Антон внимательно посмотрел на известного ему по множеству прочитанных книг офицеру. Что и говорить, впечатления он не производил. Весь его облик больше подходил какому-нибудь земскому врачу. Он даже отдаленно походил на Антона Павловича Чехова, но никак не военному. Высокий, худощавого телосложения, с густой шевелюрой и с пенсне на носу. Но из-за стекол взирали глаза умного человека. И еще. Есть такие лица, на которые едва взглянешь, и оно тут же располагает к себе и безошибочно говорит о том, что перед тобой честный человек. Вот именно такое лицо и было у инженера Рашевского. «Очень приятно, Песчанин Антон Сергеевич. Если не против, не будем мешать, отойдем в сторону». Когда они отделились от группы высших офицерских чинов, занявшихся рассмотрением строящегося бронепоезда, выслушивая разъяснения материализовавшегося словно из воздуха Меллера, Песчанин достал из портфеля альбом и протянул его Рашевскому. Подполковник самым внимательным образом стал рассматривать представленные там чертежи и схемы, проверяя снесенные на поля выкладки расчетов, при этом беззвучно шевеля губами. «Это что еще за дзот? Похоже на блиндаж, только в 3 наката плюс изрядный слой земли». «Так и есть. Древо земляная огневая точка. Просто так и со вкусом», — улыбнувшись, разъяснил Антон. «Это, я так понимаю, бойницы?» «Амбразуры для установки пулеметов». «Но, судя по всему, они от чего-то расположены перед линией траншей и ориентированы по флангам. По-видимому, предусматривается фланговый огонь». «Именно. Если амбразуры устроить по фронту, то такая огневая точка будет быстро выявлена, так как своим огнем полностью себя демаскирует. При фланговом же огне засечь ее гораздо труднее. К тому же сегодня все армии уже отошли от плотных построений. Наступление осуществляется цепью. При фланговом огне в значительной мере уменьшается интервал между соседями в цепи, а следовательно и увеличивается эффективность огня. Но на особый случай можно предусмотреть амбразуру и по фронту. На Цзиньчжоуском перешейке можно устроить 10 таких огневых точек, и линия обороны окажется практически неприступной. Такое полевое укрепление не разберет и прямое попадание 6-дюймовой мортиры». «Пожалуй, что так и есть. Но как минимум 20 пулеметов. Сомневаюсь, что столько будет выделено командованием. Или вы опять хотите продать свои?» Хитро прищурившись, поинтересовался инженер. «Ну, для чего-то же мы налаживали их производство». «Удастся ли убедить Стесселя пойти на такие затраты? Он, знаете ли, консервативен. Мною было внесено предложение об устройстве орудий на закрытых позициях, но я столкнулся с глухой стеной непонимания. Считается, что, сберегая плоть солдата, мы оказываем непоправимый ущерб боевому духу». «Глупость! Я бы на вашем месте поостерегся делать подобные высказывания», — посуровел голос офицера. Как видно, ему было неприятно, что гражданский проходится насчет умственных способностей командования. Угадывалось и то, что он пожалел о своем высказывании, в сердцах озвученном не к месту. «Вы уж извините, но если я вижу глупость, то никак иначе ее назвать не могу. Живой солдат – угроза для врага, раненый – обуза для своих, мертвый – невосполнимая потеря, а уж тем более в условиях, когда нет возможности ее восполнить. Значит, мои прикидки никого не заинтересуют?» «Нельзя утверждать наверняка. Я сегодня же все внимательнейшим образом посмотрю, хотя все указывает на то, что идея стоящая. К тому же не так дорога. Возвести такое сооружение недолго, вот только пулеметы. Такое количество пулеметов быстро уничтожит наши запасы на складах». Что и говорить, настроение инженера отнюдь не воодушевило Антона. По всему было видно, что идея ему понравилась, но от него ничего не зависело. Было сомнительным даже то, что ему будет позволено применить предложение Антона на оборонительных рубежах крепости, хотя тут-то, возможно, он и попытается использовать ноу-хау, если только удастся впаять пулеметы Стесселю. Но опять сомнительно. Вот когда крепость окажется отрезанной, тогда да, только не сейчас. Впрочем, разницы никакой. Стремление получше укрепить перешеек, похоже, останется только стремлением. Позиция на перешейке была неудобной, так как простреливалась артиллерия с трех сторон, что само по себе уже предопределяло ее падение. Однако, если удастся вовремя запустить подвижную батарею или, если угодно, бронепоезд, хотя песчанин никак не хотел его так называть, все же это название у него вызывало совсем иные ассоциации, то все могло быть и не так плохо. Во всяком случае, в начале, так как прорыв войск Оку наметился именно на левом фланге, который подвергался артиллерийскому обстрелу с моря. Сейчас эта проблема должна была быть во многом решена. Конечно, 120 мм – это не 6-дюймовые орудия, и уж тем более не 8, но тоже не подарок, и делов должны были наделать. Но, несмотря на это, опасность прорыва позиций была вполне реальна. Понятно, что изначально, по плану, они должны были вмешаться позже, но коли уж так сложилось, а может все же не вмешиваться? Ну, допустим, им удастся сдерживать японцев на джинчжоуских позициях. Что выходит в таком случае? А ничего не выходит. Там уже командует Фок, а стало быть, толку все одно не будет. Не станет он держаться за эту позицию. Вот Сереже, получается, что Звонарев непременно будет участвовать в том бою. Ну и что, ведь он не станет идти в штыковую? Их задача — обеспечение артиллерийской поддержки. Прорвутся японцы, бронепоезд спокойно отойдет. Попытаются взять нахрапом, получат по зубам от двух десятков пулеметов. Тут главное, чтобы командир этого сухопутного линкора сам не отправился крушить правый фланг японцев. Тут все зависит от того, что Путилов успеет сотворить с дорогой. Если успеет закольцевать, лучше не надо. Тогда есть все шансы, чтобы поезд прошелся по позициям японцев, но тогда подвергнется опасности. А под обстрелом морских орудий он, значит, будет в безопасности? Не, нужно срочно как-то вытягивать оттуда Звонарева. Но как? Сережа, когда большое начальство убыло, обратился Антон к Звонареву. Может, ну его этот бронепоезд? Да и не бронепоезд это, а так. Может, все же организуем перевод на другой? Ты что же думаешь, что его не успеют достроить? Или хочешь упрятать меня за крепкой броней? Ну, это... Так кто из нас наседка? «Ты не передергивай. Ты весь изводился по поводу наших обычных путешествий, а сам собираешься в самое пекло». «Не выйдет». «Что не выйдет?» «Строительство второго броненосца пока замораживается. Рабочих не хватает. Меллер, неуемная душа, на складах нашел еще 4 120-миллиметровых орудия Виккерса вместе со станками. Правда, все комплектующие были разбросаны, не пойми как. Но ищущий да обрящет. Так что в срочном порядке начинаем ладить вторую подвижную батарею. Да еще и вагон погреба начнем делать из двухосных платформ, чтобы запас снарядов посолиднее был. Управиться должны будем гораздо быстрее. Все же паровоз уже практически готов. А паровоз-то потянет? Потянет. Брони-то практически никакой. Основной вес именно она и дает. Так что будет у нас две батареи, да еще и подчиняющиеся морскому командованию, считай Макарову. Понятно. Безнадежно махнул рукой на Звонарева Антон. С другой стороны, он и ожидал чего-то подобного. С укреплениями, походу, ничего не выгорит. А если непосредственно к Третьякову? Это ведь ему там насмерть стоять. Попробую, но сомневаюсь, что будет положительный результат. Насколько мне помнится, несмотря на то, что он был далеко не глупым командиром полка, он все же ходил в любимцах у Фока. А этот уже сдал позиции на перешейке. Только ждет, чтобы японцы подошли. Надежда на то, что командир выставленного на передовые позиции полка будет несколько меньше прислушиваться к мнению из штаба, развеялась в прах. Третьяков с пониманием выслушал предложение Песчанина, а затем вежливо заметил, что подумает. На этом все и заглохло. Он так и не решился вносить изменения в уже утвержденный план строительства полевых укреплений. Что еще можно было предпринять в данной ситуации? Да, пожалуй, ничего. Разительные перемены могли произойти только при смене командования. Даже старый маразматик генерал Надеин и тот сделал бы больше для обороны перешейка, а стало быть, полуострова в целом, хотя бы потому, что стоял бы на позициях до последнего. А чего вы хотите? Старая школа, ветеран русско-турецкой войны, герой Шипки, соратник знаменитого генерала Скобелева. Посетил Антона Гаврилова, уединившегося неподалеку от китайской деревеньки с труднопроизносимым названием, которого Песчанин так и не запомнил. Что сказать, новоявленный подпоручик, командир отдельной ополченской роты, с завидным упорством выбрасывал на ветер деньги концерна, мошна которого была и без того не бездонной. Вокруг полевого лагеря постоянно слышались винтовочные выстрелы, злое таканье пулеметов, залихватское «Ура!», разрывы гранат, рявканье полевых пушек, глухие и вместе с тем звонкие хлопки минометов. Одним словом, вся эта какофония безошибочно указывала на то, что здесь происходит самый настоящий бой, причем бой напряженный и кровавый. «Семен, а тебе не кажется, что ты того? Сейчас в Артуре с дуру решат, что тут началась десантная операция японцев и начнется?» «Во-первых, здесь очень неудобное место для десанта. И только полный идиот решит высаживать тут войска. Я бы не стал высаживать даже свою роту. Во-вторых, эти учения согласованы лично с генералом Стесселем. Или с Верой Алексеевной, что, впрочем, одно и то же. Он, кстати, порывался здесь присутствовать, но супруга настояла на том, что это лишнее». «Чё это она? Удобная возможность, чтобы муженек поиграл в солдатиков, понюхал пороху и в то же время был в безопасности». «Я был очень убедителен, когда просил Веру Алексеевну упросить его превосходительство дать мне немного времени, чтобы привести подразделение в порядок». «Ну и подношение в фонд Красного Креста?» «Это как водится. Слушай, ну и аппетиты у ее превосходительства. Чтобы иметь возможность спокойно проводить учения, мне пришлось раскошелиться еще на 20 000. «А насколько ты еще облегчил нашу мошну?» Обведя рукой окрестности, поинтересовался Антон. «Сомневаюсь, что квантунское начальство санкционировало выделение такого количества боеприпасов. А уж о том, чтобы выкупались у нас пулеметы, минометы и гранаты, я вообще ничего не слышал». «Не тот случай, чтобы считать деньги». «Семен, а обязательно на учениях использовать боевые гранаты?» «Для других нет, пусть учатся уже в бою. А для моих обязательно. Хотя бы по одной. Остальные только учебные хлопушки. Вот мины и снаряды – другое дело. Там лишь бы вес соответствовал». «Можно подумать, все остальное бутафорское и ничего не стоит». «Антон, ты чего это? Я гляжу, как только Сережа в армию, прошу прощения, во флот подался, так вы с ними местами поменялись. Теперь ты над Златом чахнешь». «Будешь тут чахнуть. Пока вы тут веселитесь, я там в дела по самую маковку влез. Ох и расходов у нас. Как только все потянем». «Тебе не кажется, что уже немного поздно?» «Да нормально все. Людей-то подготовить успеешь?» «Должен. В роте все с боевым опытом. Мало что и стражи посманивал еще до войны, так и остальных подбирал только из тех, кто участвовал в подавлении восстания. Так что с подготовкой должно все срастись. К тому же рота — это так, одно название. Скорее уж батальон, жиденький такой. Структуру расскажешь или тайно? Смейся, смейся. Да, в общем, все просто. Отделение — командир, пулемет с первым и вторым номером, снайпер, 6 стрелков. Взвод — командир и 3 отделения. Рота — командир, старшина, санитар, связист, ординарец, он же посыльный, 2 ездовых, 3 взвода, итого 100 человек. 2 роты — 200 человек. Минометная батарея, командир, санитар, связист, ординарец, 4 отделения по 10 человек, итого 47 человек. Взвод огневой поддержки, командир, 2 отделения по 9 человек и 4 пулемета, 19 человек. Комендантский взвод, командир отделения обеспечения, отделения связи, медицинское отделение, отделение снайперов, всего 31 человек. Командир батальона и 2 его ординарца, 300 человек, как в аптеке. Ну и еще артиллеристы при 6 орудиях, общим числом 70 человек. Сила. Ты это называешь просто? Ну и наворотил. Только по комендантскому взводу непонятно. Вроде выходят 4 отделения, а всего 31 человек. Так там полноценное отделение только одно, да и то, если в бой придется вести. А так, на все руки мастера плюс повар. Связистов 5, медиков тоже 5, снайперов фактически тоже 5, а 5 корректировщики. Это ж сколько пулеметов ты сгробастал только в свою роту? 30, тяжко вздохнул Семен. 18 в ротах. По одному у минометчиков, артиллеристов и отделения обеспечения. 8 во взводе огневой поддержки. 29 получается? Ну, один я для себя лично захапал. Так, на всякий случай. Лихо. На весь Квантунский укрепрайон 53 максима, а у тебя на неполные 400 3 десятка. Боишься за упущенную выгоду? Ну, тогда можешь удержать с меня. Ты идиот? Да ладно тебе, шучу я. А что по планам? Как собираешься действовать? Так далеко еще не заглядывал. Война план покажет. Хорошо уже то, что в отдельном подчинении. Мы ведь на такой подарок и не рассчитывали. Как там с грузами? Не пришли еще? На днях должны будут подойти первые вагоны. Ну и дерут эти железнодорожные чиновники. Почище Веры Алексеевны будут. А что ты хотел? Сейчас первоочередными идут военные эшелоны. Ты тут в связи с воинскими обязанностями как, разведку не запустил? Обижаешь. Ким и с ним еще 5 человек базируются на Квантуне. Все же гад, Сережа, мог бы и компактную радиостанцию изготовить. Радуйся, что хоть такая есть. Ага, радуйся. Только на отдельной повозке ее и перевозить, да еще и с мягкими рессорами и амортизаторами. Я вот думаю, если снаряд в такой росич засветит, это что ж, хана связи получается? Получается, что так. Не факт, что с первого же попадания, но жидковатая конструкция. Работают над упрочнением ламп, но пока слабо получается. Так Кима удалось снабдить радиостанцией? Удалось. Он ее на какую-то гору по частям поднял, где никаким солдатам места нет, что русским, что японским. Там в пещерке и расположил. Вот только передачу возможно вести при наличии 2 человек. Один динамо крутит, велосипедист, блин. Второй осуществляет связь. Может, лучше было бы какой-нибудь спиртовой двигатель туда закинуть и обеспечить полную шумоизоляцию? Это да. Значит, связь с Артуром надежно работает? Проверено. Кормить-то будешь? Вообще-то обед только через час. У меня, как ты понимаешь, отдельного котла нет, так что придется потерпеть. Ну и зверь же ты. Ладно, куда тебя девать, потерплю. Невзрачный, маленького роста китаец медленно брел по одной из вечерних улиц Дальнего, неся на спине какой-то тюк. По всей видимости, вес у того был немалый, так как китаец время от времени останавливался и, приподняв соломенную остроконечную шляпу, постоянно съезжавшую ему на глаза, утирал заливающий глаза пот. Постояв с минуту, оглядывая ленивым взглядом прохожих, он тяжко вздыхал, а затем взваливал на спину свою поклажу и продолжал свой путь. Выйдя за город, он направился к одной неприметной деревушке, разительно отличающейся от новенького, построенного по самым современным европейским меркам города. Здесь все оставалось в старом и привычном китайском стиле. Глинобитные глухие заборы и столь же глухие стены, выходящие на узкие кривые улочки Фанс. Вскоре он подошел к невзрачной калитке в глухом заборе, в последний раз остановившись перед ней и неторопливо с лицой оглянувшись, решительно постучал в нее. Когда калитку открыли, китаец взвалил на себя тюк и вошел внутрь, не обращая внимания на посторонившегося мужчину, по виду тоже китайца. В небольшом дворике располагалась ничем не примечательная фанза, одна из стен которой выходила на улицу и являлась частью ограды. Не останавливаясь, путник проследовал прямо в дверь постройки. Внутреннее убранство не восхищало взор. Более того, там не было ничего лишнего, только топчаны, где можно было отдохнуть после тяжелого трудового дня. Маленький очаг, на котором готовилась нехитрая снедь, да низенький столик, вокруг которого были набросаны циновки. Внутри уже располагались четверо китайцев, которые внимательно смотрели на вошедшего. Все указывало на то, что этого горемыку здесь хорошо знают. А горемыку ли? Едва он оказался за забором, скрытый от посторонних взоров, он тут же преобразился, выпрямившись и расправив плечи. Его до того казавшаяся тщедушная фигура теперь уже указывала на то, что это тело отличается силой и ловкостью. Движения стали мягкими и плавными, не лишенными грации хищника. Сбросив, наконец, в последний раз свою ношу на пол и окончательно позабыв о ней, китаец снял шляпу и присел на одну из циновок, словно и не было долгого пешего перехода, а нелегкая поклажа не оказала на него никакого влияния. О том же, что в тюке был вовсе не пух, указывал пот, заливавший лицо китайца. Вот только было очевидно, что до усталости еще очень далеко, и он вполне себе способен проделать этот путь вновь. «Докладывайте, Куцуми», — устало проговорил майор Ямамото, а это был именно он. После начала боевых действий его перевели на Ляодунский полуостров. В его задачу входила организация разведывательной деятельности в дальнем, а в этой лачуге базировалась одна из его разведывательных групп. Нам с Такео 3 дня назад удалось устроиться на пароход «Бывалый». У них образовалась вакансия среди кочегаров. Капитан жаден и в качестве замены решил нанять китайцев. Презрительно улыбнувшись, ответил лейтенант Куцуми. «Мы, конечно, азиаты, но китайцы вполне могут отличить нас от своих», недовольно заметил майор. По этой причине нам и пришлось устраиваться вдвоем. Мы пока единственные китайцы в команде, и, надеюсь, так оно и будет до отплытия. Впрочем, оно назначено на завтра, так что не думаю, что здесь будут какие-либо трудности. Да и не так уж много китайцев, которых можно нанять на пароход. Все же они здесь по большей части крестьяне. Что с грузом? Нам удалось переправить на борт и сложить в трюме 40 килограммов пироксилина. Все готово к взрыву. Так уж сложилось, что в дальнем складировалось большое количество имущества, принадлежащего флоту. Макаров решил переправить его в Порт-Артур, так как оно было необходимо именно там, где имелся военный порт и производственные мощности. Каким образом принадлежащее флоту оказалось в дальнем, где не было ни одной его службы, было непонятно. Ну да еще и не такие казусы случались в матушке России. Переправить сухопутным транспортом не предоставлялось никакой возможности. Больно уж многие старались ставить препоны беспокойному адмиралу, а потому он принял решение перевести груз на корабле, для чего и был привлечен пароход «Бывалый», который в настоящий момент состоял на службе, реквизированный для нужд флота. «Мне не нужны смертники. Ваши жизни принадлежат императору. А потому, если есть возможность произвести подрыв и при этом остаться в живых, мы должны использовать этот шанс», — наставительно заметил Ямамото, не сводя внимательного взгляда с собеседника. «Я постараюсь остаться в живых, но все в руках богов», — тоном человека, отдавшегося в руки судьбы, ответил лейтенант. «Понимаю. Ваш брат погиб в бою со Страшным, первым приняв на себя подлый удар русских. Однако он мог спастись, но не пожелал покрыть себя позором и предпочел погибнуть со своим кораблем. Смело, достойно высших похвал, но глупо. «Как вы смеете? Он погиб на боевом посту!» возмутился высказыванием в адрес своего старшего брата Куцуми. «У императора не так уж много опытных военных моряков, как может показаться на первый взгляд», бесцеремонно оборвал подчиненного Ямамото. «В строй вводятся новые корабли. Ими нужно командовать и передавать свой опыт молодым. Вы думаете, что он это сможет сделать со дна моря? Я очень сильно сомневаюсь в этом. Это непростительная глупость, имея возможность спастись, не пожелать покинуть тонущий корабль. Поэтому приказываю продумать все таким образом, чтобы и речи не могло быть о геройской смерти. Вы по образованию минер, вам и карты в руки. И не нужно смотреть на меня, как собака на кошку. Вы можете меня ненавидеть сколько душе угодно, но приказ выполните. Вы также являетесь носителем бесценного опыта, и я не желаю, чтобы этот опыт был безвозвратно утерян. Вам ясен приказ, лейтенант?» Суровым тоном закончил майор. «Так точно», — угрюмо ответил Куцуми. Майор Ямамото отличался нестандартным мышлением, за что его недолюбливало начальство, весьма своеобразным чувством чести и собственного достоинства, что вызывало негативную реакцию среди офицеров. Однако, когда нужно было сделать что-либо хорошо, а уж тем более, если дело было щекотливым, поручали именно ему. Так вышло и на этот раз, когда понадобился руководитель для законспирированной разведывательной группы на Квантунском полуострове. Проанализировав обе неувенчавшиеся успехом операции по закупориванию прохода в Порт-Артурскую гавань, он пришел к выводу, что адмирал Тога делает ставку не на те силы. Он действует так, как и следует действовать адмиралу, то есть применяет военные хитрости из разряда не пятнающих честь и достоинство, или попросту напролом, задействуя в операции десятки судов. Разуверившись в возможности заградить проход брандерами, он решил завалить его минами. Так уж сложилось, что проведение этой операции в составе трех дивизионов эсминцев, один из которых с двумя крейсерами осуществлял прикрытие двух других, совпало по времени с разведывательным рейдом русских. Как результат, произошел бой, итогом которого были потопленные три японских миноносца, поврежденные крейсер и последний из миноносцев. Причем крейсер нуждался в доковом ремонте, который можно было осуществить только в Сасебо. На взгляд же Ямамото здесь необходимо было действовать более тонко. Иными словами, методами рыцарей плаща и кинжала. Между Дальним и Порт-Артуром все еще сохранялось каботажное судоходство. Правда, суда выходили до крайности редко и только по острой необходимости, но все же выходили. Если русское судно под русским флагом войдет в проход, то его не задержат. Без сомнения досмотрят, но, убедившись, что судно действительно русское, пропустят. А вот тут самое важное – как сделать так, чтобы это судно затонуло при прохождении входного створа? Рассказав об этом старшему одной из групп, лейтенанту Куцуми, он приказал продумать этот вопрос в деталях, и тот не разочаровал его. Правда, в глазах молодого человека он заметил блеск, который говорил о том, что мальчишка решил погибнуть геройской смертью, дабы прославить свой род, подобно старшему брату. Вот только ничего геройского в той смерти Ямамото не видел, мало того, осуждал ее. Поэтому ему пришлось сделать выговор и дать понять, что глупая гибель не сделает его героем. Наконец, все было готово. Завтра с рассветом русский пароход выйдет из Дальнего, неся на борту военный груз. Время подобрано правильно. Как раз с блокирующей линии сходят крейсерские силы и выходят броненосные. Бывалый должен будет появиться вблизи Порт-Артура, когда ему смогут преградить путь только эсминцы. Но им, разумеется, не дадут сделать это легкие силы русских. Конечно, нельзя было допускать, чтобы груз попал в Порт-Артур, а потому можно было бы передать сведения о готовящемся выходе, и тогда судно перехватили бы на выходе из Дальнего. Но у Ямамото было свое, особое мнение на этот счет. На рассвете 15 апреля пароход «Бывалый» с военным грузом на борту вышел из Дальнего и, миновав минные заграждения, взял курс на Порт-Артур. Погода по-весеннему была теплой, и, судя по всему, день обещал быть солнечным, что совсем не радовало капитана корабля Марченко. Будь его воля, он постарался бы выбрать денек с пасмурной и желательно туманной погодой. Однако флотские решили по-иному. Им больше подходила именно ясная погода. Время было подобрано таким образом, чтобы на блокирующей линии оставались только эсминцы, так как их можно было легко отогнать. А вот в условиях плохой видимости они были не в состоянии обеспечить охранение парохода с грузом. Ну да им виднее. Главное, чтобы он благополучно добрался до Артура. Остальное его интересовало мало. Плавание проходило спокойно, и ничто не предвещало беды. Правда, на подходе к Порт-Артуру их обнаружили и пошли на перерез 4 японских миноносца, однако, заметив идущий на сближение отряд русских миноносников и чуть приотставших 2 крейсера, Новик и Боярин, те отвернули, вероятно, посчитав, что не стоит вступать в бой с превосходящими силами из-за сомнительного удовольствия потопить русский пароход. Бой со страшным и смелым научил японцев быть более осмотрительными. Выполнив свою задачу, крейсера, словно легкокрылые чайки в сопровождении миноносцев, проскользнули в гавань. Вслед за ними, дымя трубами и натужно урча машинами, двинулся и бывалый. Куцуми оперся о лопату, вслушиваясь в дыхание натруженных машин. Судя по изменившемуся ритму, судно сбросило ход, а это было возможно только при входе во входной створ. Он устало оттер пот, отчего на лице остались черные разводы, и, болезненно сморщившись, уже не в первый раз огладил живот. «Эй, Китаёза, ну чё замер? Опять живот, что ли?» Недовольно поинтересовался старший кочегар. «Митрич, да не ругай ты его!» Вступился за китайца один из кочегаров. «Видать, наша каша ему непривычна, вот и мается. Нехай идет в кубрик, мы уже, почитай, дошли и без него справимся». «Справится он!» Недовольно пробурчал Митрич. «Моя лоботай, моя не ходи кубрик!» Виновато затараторил Куцуми. «Да иди уж!» Махнул на него рукой Митрич и, подхватив уголь лопатой, забросил его в топку. Лейтенант больше не стал испытывать судьбу и с виноватым видом, словно побитая собака, побрел из кочегарки. Разумеется, до кубрика он так и не дошел. Найдя укромное место, он прильнул к иллюминатору и стал всматриваться в пейзаж за бортом, не забывая поглядывать за тем, чтобы никто его не заметил. Бывалый медленно втягивался в проход, следуя малым ходом. Вскоре он приблизился к самой горловине между Тигровым хвостом и западным склоном Золотой горы. Дальше было тянуть нельзя, счет пошел на минуты. Куцуми сорвался с места и стремглав помчался вниз, вглубь парохода, где они установили закладку мины. Подбежав к устроенному у самого борта ниже ватерлинии тайнику, он установил на часовом механизме время до взрыва на 1 минуту и, убедившись, что адская машина заработала, приготовился было бежать, но вдруг обнаружил, что он не один. «Ты что это тут делаешь, Ли?» Подозрительно, глядя на кочегара, проговорил здоровенный мужчина в годах, являвшийся боцманом. «Моя заблудился!» Виновато промямлил лейтенант, мысленно отсчитывая секунды до взрыва. «А что это у тебя там за спиной?» «Там, а, ничего нет!» Продолжил мямлить японский разведчик, уже понимая, что выжить ему не удастся. Если просто попытаться прорваться, то шанс выжить был. Однако не было уверенности в том, что боцман бросится за ним в погоню, а не станет проверять, что этот китаец делал в этом месте. А насколько было известно Куцуми, боцман в прошлом своем служил минером, поэтому существовала вероятность того, что он сможет разобраться, что к чему, и выдернет провода адской машинки, предотвратив этим взрыв. Когда боцман к нему достаточно приблизился, Куцуми, не надеясь повалить столь внушительного противника, полосанул ему по глазам растопыренными пальцами и нанес сокрушительный удар ногой в солнечное сплетение. Противника, равного по комплекции, это сразу сломало бы. Но боцман вдвое превосходил по массе японца и от природы был крепок, как дуб. Он сначала взвыл, как ошпаренный, закрыв враз заслезившиеся глаза, затем глухо хекнул от удара и попятился на пару шагов. Привычное к потасовкам во всех портах мира тело сработало само собой. Нож словно по волшебству возник в руке русского моряка, и он, не видя ничего, наугад полосанул им перед собой, не давая противнику к себе приблизиться. Сделано это было вовремя. Шедший на сближение для завершающего удара японец только чудом сумел рассмотреть тускло сверкнувшее лезвие и едва успел отшатнуться, отделавшись порезом на левом предплечье. Боцман продолжал беспрерывно выписывать перед собой замысловатую дугу, без какой бы то ни было системы, не давая таким образом противнику ни приблизиться, ни выбить из руки оружие. Наконец зрение начало постепенно проясняться, и он увидел смутные очертания врага. Но в этот момент японец все же смог приноровиться и выбить оружие из рук русского. В результате этого он замешкался, и боцман, уже обезоруженный, обхватил его медвежьей хваткой и стал сдавливать, словно паровой пресс. Куцуми беспрерывно молотил русского по глазам, ушам, наносил многочисленные удары ногами по болевым точкам, но русский богатырь продолжал сжимать свои объятия неумолимо и безжалостно. Последней мыслью затухающего сознания диверсанта было одобрение своим действиям, тому, что он поставил часовой механизм только на одну минуту, отводя себе времени на спасение впритык. Схватку он проиграл, но и русский не сумел победить его. Теперь ему ни за что не успеть. Отбросив бесчувственное тело в сторону, боцман, превозмогая боль, бросился туда, где копошился китаец, однако единственное, что он успел заметить, циферблат адской машинки и дернувшуюся в последний раз секундную стрелку. Последний 6-метровый ящик поднялся с платформы и, плавно описав дугу, опустился на борт «Ласточки», как ласково именовали свою самоходную баржу представители концерна. Без этого плавсредства заводу никак, ибо вела к нему единственная разбитая грузовая дорога, выйти на которую можно было только преодолев часть старого города, затем новый город, а уж потом в обход бухты по Тигровому полуострову до территории завода. Баржи получалось гораздо быстрее, и груза она могла взять чуть ли не 5 вагонов, так что выгода со всех сторон. Едва ящик занял свое место, как двое матросов споро отцепили стропы и крюки, медленно поплыли вверх и в сторону. Разгрузка, наконец, была закончена, и рабочие устало присели перекурить. Антон отбросил в сторону окурок и, дружески хлопнув Зимова по плечу, велел направлять ласточку к их причалу. Все шло как нельзя лучше. Конечно, у него были большие надежды на Макарова, но полагаться на него он не собирался. Впрочем, изначально предполагалось, что адмирал погибнет, а уж договориться с остальными он и вовсе не надеялся. Не стали бы разоружать корабли русские флотоводцы, и все тут. Вот если найдется уже готовое вооружение, тогда другое дело. Руководство завода Леснера было просто на 7-м небе от свалившегося на них счастья. Еще бы, прижимистые флотские не больно-то и давали разгуляться, делая закупки мин в час по чайной ложке. А потому в свалившийся заказ на 100 мин они вцепились как голодные в краюху хлеба. К тому же были заказаны и 46 минных аппаратов. Чего это там чудят на Дальнем Востоке? Для чего это на охране рыбных промыслов понадобились самодвижущиеся мины? Но в конце концов это не их дело. Есть большой заказ, ну и слава богу, а остальным пусть занимается полиция и жандармерия. «Ну как, теперь твоя душенька довольна?» Усмехнувшись, поинтересовался Сергей, который по случаю прибытия состава решил оторваться от своих забот по оборудованию бронепоезда. «Будет довольно, когда мы, наконец, завезем еще и топливо», также улыбаясь, ответил Антон. «Основные запасы уже были в крепости. Вот только, как говорится, запас карман не тянет. А потому в дополнение к имеющемуся было закуплено еще. Но состав где-то затерялся по пути». И когда прибудет, и прибудет ли вообще, было неизвестно. Радовало хотя бы то, что чукотки нипочем не израсходовать на стояночные нужды даже треть мазута. А значит, она придет в Артур с более чем половинным запасом. В этот момент песчанин взглянул в сторону прохода и удивленно заметил, что вслед за легкими крейсерами и эсминцами на внутренний рейд втягивается грузовое судно. Странно. Ему казалось, что всякое судоходство здесь прекратилось, или кто-то сумел прорвать блокаду. «Что это?» — поинтересовался он у Звонарева. «А ты думал, что здесь все так плохо? К нам все еще заходят торговые суда и поддерживаются каботажные перевозки с дальним. Правда, сейчас это крайне редкое явление, но случается». В этот момент песчанин вдруг заметил, как под правым бортом парохода вдруг вспухла вода, а затем вверх взметнулся фонтан воды. Пароход, словно подстреленный зверь, споткнулся и стал заваливаться на правый борт, заодно разворачиваясь поперек прохода. Предпринять что-либо никто не успел. Впрочем, предпринять ничего и нельзя было, так как пароход был старой постройки и не оснащен водонепроницаемыми переборками, а потому затонул весьма быстро. В первую минуту все оцепенели от неожиданности, потом пришли в себя. Как ни странно, но первым среагировали капитаны двух буксиров, которые направили свои суденышки к тонущему сухогрузу. Однако времени в их распоряжении практически не оставалось. Они еще успели подать концы на пароход, чтобы оттянуть его от прохода или хотя бы развернуть повдоль. Но было уже слишком поздно. Бывалый принял угрожающий крен и, наконец, лег на левый борт. Оглушительно рванули котлы, до которых добралась забортная вода. Песчанин замер, словно окаменел. Ему было доподлинно известно, что японцы провели несколько попыток по закупорке прохода, но им это так и не удалось. А тут он стал свидетелем того, чего не должно было произойти. Да, история начала таки движение по новому сценарию, но с маниакальным упорством не желала сворачивать с генерального курса. Антон знал, что сегодня на реке Ялу японские войска начали боевые действия против сухопутных сил, а вскоре, убедившись в недееспособности русского морского командования, японский флот должен был приступить к десантным операциям у Бидзива. Оставшись в живых, Макаров должен был активно противодействовать этому, однако произошло нечто из ряда вон. Русские все же не могли сколь-либо активно помешать этому. Теперь в море могли выйти только эсминцы, лишенные какой-либо поддержки. Броненосцам и крейсерам выход с внутреннего рейда на ближайшие пару недель был заказан. И это при самых оптимистических раскладах. «Черт! Этого не может быть!» Выйдя из оцепенения, первым проговорил Звонарев. «Может, Сережа!» Ворочая желваками, сквозь зубы процедил песчанин. «Похоже, пора мне возвращаться во Владивосток, потому как еще немного, и такой возможности уже не будет. Но сначала...» «Мальчишка! Да как вы посмели?» Борода торчком, словно бивни боевого слона, усы вздыблены, куда там самому залихватскому казаку. Галстук висит несуразной тряпицей, ворот рубахи распахнут от резкого рывка, видать, крепко сперло дыхание. А что, вполне объяснимая реакция. Ну а как прикажете реагировать, если вы испытываете острую нехватку в эсминцах, буквально пылинки с них сдуваете, несете потери и не имеете возможности хоть как-то их восполнить? Если вам элементарно не хватает сил для организации систематического тролления, а тут выясняется, что где-то в загашнике имеются еще 8 миноносцев, вполне боеспособных, и не просто боеспособных, а самых настоящих ночных охотников, но от вас их упорно скрывали. И это на фоне того, что вся ваша эскадра до последнего крейсера сейчас заперта на внутреннем рейде порта и не имеет никакой возможности его покинуть. При всем при этом идет война. Вам надлежит противодействовать высадке вражеской армии на побережье Квантуна, но вы не имеете для этого никакой возможности. Миноносцы и канонерки худо-бедно еще смогут выйти в море, но не с ними же вести войну в самом деле. Конечно, для прославленного флотоводца и признанного авторитета в морской тактике и командующего эскадрой все это не должно являться причиной, чтобы потерять над собой контроль. В конце концов, имея боевой опыт, вы умеете держать в руках свои эмоции. А если все это навалилось разом, в один день? «Ваше превосходительство, я просил бы вас сдерживаться», — холодно бросил песчанин. Макаров только хватал ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, опешив от такой отповеди. «Я не вижу причин для подобной реакции. Да, я скрыл, что корабли вполне боеспособны. Вы видите в этом преступление? Я нет. В конце концов, они предлагались военно-морскому ведомству и от них отмахнулись. Не моя вина в том, что в Порт-Артуре не было сосредоточено необходимого количества кораблей. Не я бездарно проспал атаку японских миноносцев и позволил нанести тяжелые потери в первые же минуты войны. Не я держал корабли в нейтральных портах, которые на деле оказались нейтральными только номинально. Это корабли концерна, построены они на деньги, которые никоим образом не принадлежат казне. Я понимаю, в каком сейчас вы положении, но попросил бы не перебрасывать с больной головы на здоровую. Как видите, едва мне стало известно о том, что рейд способны покинуть только легкие силы, я пришел и обо всем честно рассказал. Хотя убейте меня, не знаю, стоило ли это делать». Макаров резко сел в кресло и, откинувшись на спинку, с минуту сидел, не шевелясь. Не в его принципах было сносить подобные высказывания, а уж тем более от малознакомых людей. Но с другой стороны, отчего он так взъярился? Понятно, что трудный день, понятно, что все планы летят прахом, понятно, что теперь у Тога развязаны руки, и он немедленно предпримет десантную операцию. Но так срываться? Нужно успокоиться. В конце концов, этот делец ни в чем не виноват. Он вложил в эти корабли немалые деньги, и ему вообще не блажит, чтобы у него их попросту реквизировали. Всему есть причины. «Вас не затруднит еще раз повторить то, что вы сказали относительно этих кораблей?» «Нет, не так. Назовите, наконец, их истинные характеристики, черт вас дери!» «С удовольствием», — мягко улыбнувшись, ответил Антон. «По всему видно, буря миновала, и намечался конструктивный разговор. Это хорошо. Он боялся, что сам сорвется, так как уже начал закипать, горя праведным гневом. Итак, миноносцы класса «Росич». Он говорил спокойно и обстоятельно, стараясь ничего не упустить и не повторяться, высказываясь четко и лаконично. Сейчас не та ситуация, чтобы разводить воду. Буря-то утихла, но нужно было еще какое-то время, чтобы улеглась последняя волна. По мере рассказа Макаров привел в порядок мундир, огладил усы, бороду, менее чем за минуту превратившись опять в выдержанного и рассудительного командующего эскадрой. Наконец доклад был окончен. Понятно, что Антон не был его подчиненным, но сухие характеристики уж больно походили именно на доклад. Песчанин выжидательно посмотрел на Степана Осиповича. Итак, в акватории завода сейчас имеются 8 миноносцев, а 9-й стоит в мёрзшем во льде Охотского моря. Не совсем так, ваше превосходительство. Бросьте, вы не на службе, обращайтесь ко мне по имени-отчеству. И еще, прошу прощения, что сорвался, нервы, знаете ли. Я все понимаю, Степан Осипович, и, уверяю вас, предвидел подобную реакцию. Итак, как понимать ваши слова? Дело в том, что практически полностью готовы только 4 миноносца, и только 2 из них прошли ходовые испытания. 2 закончены, но никаких испытаний не проходили. Остальные 4 будут готовы для ввода в строй в течение месяца. На готовых «Росичах» пока не установлено вооружение, однако оно уже на заводе и может быть установлено в ближайшую неделю. Необходимо время для сборки орудий. Минные аппараты будут смонтированы в ближайшие 4 дня. К сожалению, не хватает людей. Но один миноносец мы можем подготовить уже в течение суток. К сожалению, по большому счету, это все, что реально может получить эскадра. Вот только что было 8, и на выходе 1. Дело в том, что на «Росичах» установлено специфическое оборудование, и без специалистов использовать его невозможно. Я говорю в первую очередь о турбинистах и акустиках. Все остальное освоить нетрудно. А в радио просто отпадает необходимость, так как оно несовместимо с вашими искровыми телеграфами. Если турбинистов худо-бедно еще можно подготовить в сжатые сроки, то с акустиками этот номер никак не пройдет. Для владения этой специальностью нужен как минимум год и музыкальный слух. Ничего не понимаю. Но ведь и без акустиков их можно использовать. Можно, но тогда уже они не будут ночными охотниками, а превратятся в обычные миноносцы. Впрочем, где-то даже будут проигрывать им, так как имеют неподвижные носовые аппараты. Одним словом, сейчас в «Артуре» имеется команда только для одного миноносца, но они специалисты, которые могут использовать возможности корабля по максимуму. Вот только командир не имеет боевого опыта. А имеющие боевой опыт командиры не имеют понятия, как обращаться с новым кораблем. Блестяще! Я этого не говорил. Так уж сложилось, что сейчас здесь находятся сразу 2 человека, способных вести в бой этот миноносец. Один — это я. Конечно, я не имею боевого опыта, но боевой потенциал миноносца мне знаком лучше, чем кому бы то ни было. Всю прошлую навигацию в Охотском море я гонял «Росича» и в хвост, и в гриву, выжимая из него все, на что он способен. Сейчас миноносец имеет полный штат, от турбинистов до артиллеристов, и их подготовка ничуть не уступит подготовке личного состава на эскадре, а скорее даже превзойдет. Денег на подготовку мы не жалели. Второй — Науменко. Свет ты меня съест живьем. И с Верой Ивановной, похоже, отношения испортятся напрочь. Ну да потерявший голову по волосам не плачут. Петр Афанасьевич принимал непосредственное участие в его проектировании. Другое дело, что мы скрыли от него, какова будет настоящая силовая установка. Не знал он и о гидрофонах. Все же секретная разработка. Но наездник из него получится великолепный. Все же, чего он не знает, быстро постигнет, благодаря сегодняшнему капитану Панину. Остается только доукомплектовать экипаж комендорами и минерами, и одна боевая единица у вас в наличии. Иными словами, вы предлагаете использовать только один корабль вместо четырех. Но каков смысл в постройке такого количества кораблей, если специалистов и так, и этак не будет? А вот этого я не говорил. Специалисты есть и весьма хорошо подготовленные. Дайте-ка я догадаюсь, они находятся в Магадане? Мы предполагали, что война начнется неизбежно, но даже не думали о том, что так скоро. Лгать, только лгать, не говорить же всей правды. Эдак и до психушки недалеко. Оттого и серия не закончена, и специалисты отрезаны ледяными торосами. В этом году мы предполагали перебраться в Артур. В Магадане должен был оставаться только головной Росич, и с началом войны тут же представить готовый дивизион эсминцев в распоряжение флота. Такая скрытность обусловлена тем, что росичи должны были как снежный ком свалиться на голову японцев. К тому же новая установка беспроволочного телеграфа позволяет поддерживать связь на качественно новой высоте, а это совершенно иной уровень взаимодействия. Не такой уж и снежный ком. Они ведь могут действовать только в прибрежной полосе, в непосредственной близости от базы. И это говорит автор проекта «Великий князь Константин»? Песчанин имел в виду то обстоятельство, что в русско-турецкую войну, служа на Черном море и командуя этим кораблем, Макаров был автором идеи корабля «Матки», который доставлял минные катера в район боевых действий, спускал их на воду, а затем, после выполнения задания, вновь брал их на борт и уводил оттуда. Малым катерам ни за что было не осилить больших расстояний, а вот так вполне возможно. Мало того, был и положительный результат. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что мы основательно готовились к предстоящей войне. Я хочу сказать, что вместе с Росичем во льдах Охотского моря, скрытая от глаз, находится матка этих миноносцев. Конечно, пароход «Чукотка» не способен поднять на борт миноносцы, но этого и не требуется. Они имеют достаточную мореходность, чтобы самостоятельно перемещаться по морям. «Чукотка» имеет на своем борту достаточный запас топлива. В походных условиях она способна одновременно осуществлять заправку мазутом сразу четырех эсминцев и несет достаточно большой запас топлива, самодвижущихся мин, мин заграждения, продовольствия, пресной воды и всего остального. Это база для миноносцев в открытом море, где предусмотрены также и условия для отдыха экипажей. Вы понимаете, насколько может это оказаться важным в условиях настоящей войны? Простите, задал глупый вопрос. Кому как не вам понимать это. К тому же Чукотка также имеет нефтяное отопление, а следовательно не дает демаскирующего дымного шлейфа. Да, я скрывал эти корабли, но представьте, каков был бы эффект от их появления на коммуникациях Японии. Не только в Цусимском проливе, но и на восточном побережье Японской империи. Нескромный вопрос, а как вы планировали вступить в бой? Ведь вы же хотели начать именно с демонстрации? Как вы собирались избежать обвинения в пиратстве? А для чего одному из предприимчивых магнатов Дальнего Востока поступать на службу в управление государственных имуществ, на должность промыслового надзирателя, и дарить этому управлению миноносец? В случае войны в Магадане было бы создано ополчение, оно, наверное, уже создано, а Росич вошел бы в его состав, я же официально являюсь его капитаном. Вы авантюрист. Есть такое дело. От разгневанного адмирала не осталось и следа. Сейчас перед Песчадиным находился холодный и расчетливый флотоводец, который полностью ушел в свои мысли. Макаров поднялся из кресла и стал медленно прохаживаться по своей каюте, что-то прикидывая и беззвучно шевеля губами, вероятно, ведя сам с собой какой-то диалог. Наконец он остановился посреди каюты и, уставившись в какую-то одному ему видимую точку, зло улыбнулся. Ох, не завидовал Антон тому, кому эта улыбка адресовалась. «Антон Сергеевич, вы не откажетесь от призыва на флот?» «Но...» «Формальность — это моя забота, никоим образом вас не касающаяся». «Но...» «Я не собираюсь держать вас в Охотском море. Вернее, я понятия не имею, где вы будете находиться, может, и в Охотском море тоже. Но уж активного участия в боевых операциях вам не избежать». «Готов», — тут же выпалил Антон, не веря в происходящее. «Итак, мы имеем 9 вымпелов и 3 командира. Нужны еще 6 командиров, 24 офицера, не говоря об экипажах». «Простите, если я правильно понимаю...» Вы все верно понимаете. Да, мы сейчас в тяжелой ситуации, но один миноносец погоды не сделает. Не сделают и 4 неполноценных. А вот раскрыться раньше времени мы рискуем. Не надо знать его превосходительству, вице-адмиралу Тога, о моих планах раньше времени. Этот тур остался за ним, но партия еще не окончена. Если вам все это время удавалось сохранять секретность, думаю, и в будущем это будет возможно. Несомненно. Великолепно. Помните тот наш разговор о переделке минных аппаратов на миноносцах? Да, помню. Так вот, этого не будет. Более того, не будет и переделки мин. Ничего, мы ведь собирались воевать с тем оружием, что у нас было, вот и повоюем. Не нужно Тога знать о наших новых возможностях. Пока не время. Вы получите для переделки все самодвижущиеся мины с броненосцев, а также все запасные мины с крейсеров. Также с броненосцев вам будут переданы минные аппараты. Что вы хотите сказать? Дело в том, что не далее, как вчера вечером, прибыл состав, которым были доставлены все минные аппараты для росичей. Самодвижущиеся мины в количестве 100 штук и необходимая артиллерия. Великолепно! Мины уже переданы? Нет, как и артиллерия, мы решили применить новые замки, которые позволят увеличить скорострельность. У вас будет на это время. Вернее, не у вас, а у заводского начальства. Потому что вы отправляетесь в Магадан. Как, сумеете доставить Росича и матку? Да легко. Вот и хорошо. Но работы по модернизации мин придется ускорить максимально. Они пригодятся не только для ваших Росичей, но и для эскадры в целом. А кто будет командовать отрядом? Уже понимая, куда клонит Макаров, не удержался и спросил Антон. Мало того, что вы авантюрист, так вас еще и амбиции через край перехлестывают. Я? Да я, да у меня и в мыслях. Ну-ну, чего это вы вдруг заикаться стали? У меня в мыслях тоже не было. Петру Афанасьевичу уже давно пора вырасти, а вот на пенсию пока рановато. Как, будете служить под началом у тестя? А куда я денусь? Я даю вам сроку до 1 июня. В этот день матка и головной Росич должны быть в Артуре. А мы пока займемся подготовкой офицеров и остальных экипажей. Господи, дай только все сохранить в тайне. И запомните, тишком, бочком, не ввязываясь ни в какие приключения, на подходе к Артуру свяжитесь по радио. Какова дистанция связи у ваших радиостанций? В телеграфном режиме 100 миль, в телефонном 20. Что значит в телефонном? Я ведь говорил, что это качественно новый уровень беспроволочного телеграфа. При помощи этого радио можно просто разговаривать друг с другом, как по телефону. Понимаю, что вам хотелось бы заполучить эти аппараты на эскадру, поймав взгляд Макарова, поспешил возразить Песчанин. Но дело в том, что система пока несовершенна, а потому от сотрясений, вызванных, скажем, попаданием снаряда, вполне может выйти из строя. А потом они изначально предназначались для ночных охотников, для маневренного боя с быстро меняющейся обстановкой. Хорошо, убедили. Итак, вы выйдете на связь и сообщите о вашем подходе. Вас непременно встретят. Не смотрите на меня, я в лепешку расшибусь, пойду на любые преступления, но освобожу проход в самые сжатые сроки, какие только возможны. Но только боюсь, что к тому моменту Порт-Артур уже будет отрезан от России. Все, улаживайте здесь ваши дела и в путь, чтобы завтра уже вас здесь не было. И еще, как только сообщение Артура с Россией прервется, представитель концерна должен будет предъявить мне всю необходимую документацию на приобретение всего того, что будет использовано флотом. Я, конечно, не военно-морское ведомство, но при особых условиях имею кое на что право. Не хочу, знаете ли, чтобы вы понесли невосполнимые убытки. Вот так и закончился этот разговор, столь негативно начавшийся для Песчанина. Антон еще только садился в катер, на котором прибыл на Аскольд, где держал свой флаг адмирал. А по трапу уже сбегал адъютант, который, вскочив на палубу адмиральского катера, тут же приказал рулить в минную гавань. Ага, не иначе, как понесся за Науменко. Страшного уже спустили на воду, но ремонтные работы все еще продолжались, и Петр Афанасьевич почти все время проводил на его борту. К тому же большая часть команды была из экипажа, людей нужно было учить, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы, так как, когда они будут закончены, придется вновь выходить на боевое дежурство. Здравствуйте, Петр Афанасьевич. Здравия желаю, ваше превосходительство. Вы, наверное, гадаете, по какой такой надобности могли понадобиться начальству, от которого предпочитаете держаться подальше, да еще и столь срочно. Есть немного. Признаться, забот в настоящий момент у меня хватает. Ремонт на Страшном уже практически закончен, команда назначена, и сейчас горячая пора, нужно сколачивать людей. А что, Петр Афанасьевич, по окончанию войны вы, вероятно, собирались на пенсию? Так возраст уже. По-моему, это будет ошибкой для флота, терять такого офицера. А потому мне кажется, что вам пора бы уже и расти. Ну, тут от меня ничего не зависит. Отчего же? Значит так, сегодня же сдадите Страшного Малееву. По-моему, вполне дозрел. Вас я назначаю командовать новым миноносцем. Мало того, предлагаю на выбор любой из восьми. В глазах старого боевого товарища Степан Осипович увидел огонек понимания. Вы все верно поняли. Я принял решение о закупке кораблей у концерна, как только нас отрежут от России. Сказав последнее, Макаров как-то посмурнел. Вот сколько раз за сегодня он говорил об этом и каждый раз не сомневался в правоте своих слов. А осознание этого, как неизбежного, пришло только сейчас. Ваш зять оказался еще тем прохиндеем. Росич в прошлую навигацию прошел всесторонние испытания и проявил себя в высшей степени хорошо. Все выявленные недостатки учтены при постройке серии, так что особых проблем возникнуть не должно. Во всяком случае, с теми двумя, что прошли испытания, проблем не возникло. Как, довольны, что будете ходить на своем детище? Не скрою, доволен. Вот и замечательно. Но есть одно но. Сейчас готовы только 4 миноносца. Примерно через месяц будут готовы еще 4. Но информация эта секретная. Вас я назначаю командиром истребительного отряда. Начинайте подбирать офицеров. Берите всех, кого посчитаете нужным. Никто никому препятствий чинить не будет. Единственное условие – все они должны быть добровольцами. Предполагается, горячее дельце? Очень горячее. Настолько горячее, что, надеюсь, у Тога волосы на голове зашевелятся. Вместе с Микадо. Ваша задача в настоящий момент – подготовка экипажей, учеба, учеба и еще раз учеба. Если и случаются выходы в море, то только для учений. Как все это организовать, чтобы не привлекать внимания, представители концерна знают прекрасно. Сколько времени всех нас за нос водили. Это уже с налетом сожаления. А кому понравится узнать, что его обвели вокруг пальца? С другой стороны, он уже отдавал себе отчет в необходимости этого. Передай концерн свои корабли флоту, смогли бы их использовать с должной эффективностью. Сомнительно. Чего греха таить, даже в себе он сомневался. Ведь когда еще матку вырвут из ледового плена, а миноносцы нужны были всегда? Так долго ждать не был готов даже он. Сейчас ситуация отличалась тем, что пока будут подготовлены экипажи, в Артур уже прибудут готовые специалисты, так что нечего было пороть горячку. Правда, это отнюдь не умаляло необходимости готовить кадры. Война, она и есть война, а потому предстояла их естественная убыль в результате ранений и, чего уж, гибели. Трудно рассуждать о людях как о цифрах в статистических отчетах, но иначе командиру нельзя, свихнешься. Или не сможешь отдать в нужное время нужный приказ. Может, все же повременим, Степан Осипович? Время сейчас горячее, каждый миноносец на счету. Я думаю, без потерь никак не обойдется, а у нас всего-то 20 вымпелов. Это уже не ваша забота, Петр Афанасьевич. Для вас все это осталось в прошлом. Сегодня вы должны заботиться только об укомплектовании отряда и подготовке личного состава. Отправляйтесь к своему дрожайшему зятю. Кстати, с сегодняшнего дня ему присваивается звание прапорщика, и он поступает на службу. С ним определитесь, сколько и каких именно специалистов не хватает. Не затягивайте, забот у него много, а времени остается все меньше и меньше. Уже завтра предстоит дальний путь. Вы хотя бы намекнуть можете, что именно планируете? Глубокий рейд по японским морским коммуникациям. Уничтожение максимального количества транспортов, а случится и боевых кораблей. Но это уже будете решать вы, как и то, где именно и каким образом действовать. Но для этого нужна матка. Запас хода у миноносцев куда как скромен, и тысячи миль не наберется. По проекту было 800, а что они там еще намудрили, неизвестно, но все одно не больше 1000. Есть матка, причем отопление котлов тоже нефтяное, что будет способствовать маскировке. Ох, и не завидую я японцам. Эти красавцы, оказывается, выдают при полной загрузке 35 узлов. Да за вами никто просто не сумеет угнаться. Все, Петр Афанасьевич, можете приступать к работе. Разрешите, ваше превосходительство? В каюту вошел средних лет лейтенант, высокого роста, стройного телосложения, так и просящийся на плакат с агитацией в пользу флота. Глядя на него, тут же начинаешь понимать, что именно таким и должен быть настоящий морской офицер. Просто картинка. Многие, столь подчеркнуто выступающие образцом для подражания, на самом деле оказываются пустышками. Но за 2 месяца Макаров успел хорошо узнать своего флаг-офицера. Дукельский был именно тем, за кого его безошибочно принимали, знающим и толковым офицером. «Да». Прибыли капитаны 2-го ранга Бубнов и Елисеев. «Пусть проходят. Петр Афанасьевич, если у вас пока нет вопросов, можете идти». «Господа!» — это уже к появившимся ко 2-рангам, командирам отряда миноносцев. «Сложившаяся ситуация вам известна. Назвать ее рядовой не могу. Но идет война, и от просчетов и случайностей никто не застрахован. Что имело место, трагическая случайность или злая воля, мы еще разберемся». Но в настоящий момент приходится думать несколько об ином. Итак, вся наша эскадра до последнего крейсера заперта на внутреннем рейде. В море способны выйти только ваши миноносцы и канонерки. Соответственно, задачи значительно расширяются. Канонерки взваливают на себя основной груз по обеспечению безопасности прохода. Насколько показывает практика, малые калибры не могут в достаточной мере эффективно способствовать их остановке. Крейсеры заперты, так что остаются канонерки. На месте адмирала Тога я непременно постарался бы развить успех и закупорить проход еще сильнее. Каждую ночь на дежурство будут выходить 4 миноносца и все 4 канонерки. В случае появления брандеров миноносцам не размениваться на бесполезный артиллерийский огонь, если только не для подавления огня с брандеров. Приказываю использовать мины. «Дороговатое удовольствие», — с сомнением высказался Бубнов. «Не дороже возможности эскадры беспрепятственно выходить в море», — отмахнулся от подобного высказывания Макаров. «Ваше превосходительство, неплохо бы наладить дополнительное освещение. С броненосцев будут сняты наиболее мощные прожекторы и установлены на берегу. Необходимые распоряжения я уже отдал, так что в ближайшие сутки на берегу появится еще несколько прожекторов. Это то, что касается прохода. Теперь самое главное». «Миноносцы каждую ночь будут выходить в море для производства поиска десантных судов противника. Уверен, что японцы в самое ближайшее время предпримут десантную операцию. Сохранять осторожность, стараться избегать столкновений с военными кораблями. Ваша задача в первую очередь транспорты. Еще до высадки нанести как можно большие потери, лишить армию столь необходимого им военного и огневого снаряжения – вот первоочередная задача. С эскадрой Тога мы еще посчитаемся».